вас всех видеть на семинаре. Мне кажется, жизнь как-то возродилась, мы не умерли. Это очень хорошо. По крайней мере, временно. Язвы продолжают нападать, но, как уважаемый Иван Васадзе недавно сказал, все-таки они, наверное, бьют по самым плохим людям в первую очередь, а нам только так достается. В этом есть какой-то глубокий смысл, что в Америке язва за язвой, а мы так как-то на периферии. Итак, значит, дорогие друзья, сегодня мы сделали семинар по русской сакральной географии. Если вы не возражаете, я начну своего доклада. Он будет чуть подольше. Потом я бы хотел выслушать нашего друга, моего близкого друга Эдуарда Владиславовича Баякова, художественного руководителя МХАТ и вообще известнейшего человека, и с которым у нас очень много планов и совместных проектов. Кстати, вот даже сразу могу сказать, сейчас мы работаем над открытием новой школы МХАТ. Это будет на самом деле уникальная совершенно такой проект в МХАТе, образовательный, философский, где мы хотим, по большому счету, изменить баланс интеллектуальных сил в нашей стране. То есть это будет центром подготовки новой интеллектуальной, творческой, культурной, театральной, не только интеллектуальной элиты. И поэтому всех заинтересованных нашим семинаром, у нас есть уже традиция, сложилась за время изоляции, очень неплохо иногда получается, я приглашаю всех к участию в этом. Вот потом сразу же можно написать мне или нашему администратору Сергею Киселеву или непосредственно Эдуарду Баякову предложение по участию. Здесь много замечательных специалистов у нас, собирают все больше и больше. Все нужны, всем так мы найдем место. Можно считать, что это тоже вот наш семинар постепенно подготавливает почву для этой новой школы. Ну, об этом, может быть, даже и специально стоит поговорить. Итак, сегодня мы обсуждаем... Да, у нас платоновский семинар, поэтому платонизм предполагается изначально. Платонизм и в широком, и в узком смысле, и в тех лекциях, которые я как бы освежил, философские мифы у Платона во время коронавируса. И, соответственно, я не получил пока всех, кто хотел бы высказаться. Пожалуйста, напишите Сергею прям сразу вот по идее на ТВ, Сергею Киселеву, вот сейчас лучше, чтобы он собрал, и мне прям по ходу дела потом передаст те, у кого будут выступления. Выступления короткие, нас очень много сегодня, больше, чем обычно. Соответственно, еще люди приходят. Поэтому выступление на 5 минут на тему сакральной географии России. Но будет интересно, да, вот, кстати, Валера Коровин сейчас на острове Русский находится в данный момент. Он тоже должен к нам присоединиться. На самом крайнем остров Русский, он на Владивостоке. То есть у нас разные люди, кто-то в одних частях мира или России. То есть у нас такое получается сакрально-географическое присутствие очень широко. Итак, я приступаю к моему докладу. Первое, что я хотел сказать, это относительно сложнейшей проблемы универсального и народного. Я вот задумался о том, когда Платон говорит о едином общем, он имеет в виду действительно общее и единое или все-таки греческое? И вот тут есть очень интересный момент, что когда мы говорим общее, всеобщее, единое, глобальное, вселенское, тотальное, мы всегда подразумеваем все же, по крайней мере, это естественно для людей, что-то, что мы понимаем под всеобщим. То есть всеобщее для нас, общее цельное для нас, единое для нас. Конечно, греки в этом отношении не исключение. Когда они говорят «мир», они понимают греческую экумену, известный грекам мир. Когда они говорят «единое», это платоновское единое. И, соответственно, Ну, конечно, они искренне верят. Платон, конечно, говорит, что когда он говорит о едином, о благе, о государстве, о мысли, он не говорит о греческом благе, греческом государстве, греческом полисе и греческой мысли. Он считает, что он говорит обо всех. При этом он говорит о греческих. О Греции, конечно, о Греции, причем какой. И Греция, вы знаете, не такой, которая была, а которая должна была бы быть. То есть вот его универсализм Платона связан с конкретикой своей страны, но в ее идеальном аспекте. Эта идеальность отличается от идеального Ирана, идеального Египта, идеального Китая, идеальной Индии. Но на самом деле их сближает то, что они... идеальный. То есть Платон рвется к единому, и он искренне считает, что когда он говорит об общем, он старается говорить об общем. Но зная множество культур и цивилизаций, мы, конечно, можем сказать, там, великий Платон, вы говорите об общем, так здорово, так прекрасно, мы зачарованы, мы восхищены этим общим, но это греческое общее. Это греческое единое. Вот это, и в этом вся красота. Поэтому мы... Предложение следующее. Взять весь аппарат Платона и, учитывая это, у него этот деликатный баланс между всеобщим и народным, перенести платонизм на русскую почву. И тут-то мы уже можем разгуляться, потому что мы тогда берем и говорим, вот все, что сказал Платон как бы обо всех, имея в виду греков, сказал обо всех и обо всем, а имел в виду греков. Но не тех греков, которые были, а тех греков, которые должны были бы быть. Мы, вот если это мы учтем, этот деликатнейший зазор, деликатнейший, обратите внимание, вот давайте посмотрим, это никого мы не упрекаем ни в этноцентризме, но и слишком не готовы верить в том, что это действительно универсально. Давайте вот подвесим в каком-то смысле этот баланс между всеобщим и греческим у Платона и применим то же самое к нам. Поэтому мы берем и говорим, да, Платон говорил о всеобщем, и он говорил о греческом. Давайте поговорим о всеобщем и о русском. Точно так же, с одной стороны, как бы предполагаю, что русское имеет выход на абсолютное, и одновременно понимаю, что все-таки кроме русского есть что-то еще и за пределом нерусское. И вот удерживать это очень тонко, потому что человек впадает либо в универсализм, и сразу же становится плоский, выхолощенный его любое высказывание там, о едином, о Боге, о духе, о земле, о там, элементах, либо он слишком впадает в этноцентризм. Но тогда он просто все стягивает к себе и ксенофобии. Тогда нет места русскому, кстати, потому что русский находится где-то, в принципе, где-то и где и греки, где-то между этническим или национальным, конечно, этническим, народным и всеобщим, и вселенским. Вот в этой метафизике, зависшей между небом и землей, надо искать ключ к нам. Я поэтому предлагаю говорить о сакральной географии России именно так. Все, что сказал Платон, он говорил и о нас тоже, и в этом отношении то, что говорил Платон, когда он говорил в Тимее о трех типах сущего, это относится к нам. Это, безусловно, относится к грекам, может быть, в первую очередь, но это относится и к нам. И вот на самом деле не просто, а, конечно, а как же не относится, и не наоборот, там, как бы сказать, только к нам и относится, между этими двумя вещами мы должны понимать сакральную географию. Итак, то, что сказал Платон в Тимее о том, что существует три рода сущего, три геноса, относится к русским, к нам. Это, безусловно, относится и не к нам тоже, но давайте сегодня поговорим, как это относится к нам. И, в частности, Платон говорит, что есть три рода сущего. Одно сущее – это сущее образцов или идей. Второе сущее – это сущее икон или неких подражаний, неких знаков. И третье сущее – это пространство, или мать-восприимница, хора. Когда мы говорим о русской географии, конечно, мы говорим о русском пространстве, и значит, мы говорим о русской хоре. Но говорить о русской хоре – это значит сразу говорить о других синонимах в Тимееве Платона, о которой он называет хору. То есть это значит говорить о русской восприимнице, о русской питательнице, о русской матери. Потому что хора у Платона, третий род сущего, назван всеми этими именами. Соответственно, хора это некоторое пространство, но пространство вполне конкретное, пространство с тем, что его наполняет. Это не пустое, это не математическое пространство. Это не просто нечто res extensa Декарта. Это пространство включает то, что там растет, стоит, брошено, живет, ползет, летит, плывет. Соответственно, Хора – это некая окрестность или местность. И в этом отношении вопрос о русской хоре. То есть если мы применим к русской территории, к русскому, к нашей земле, к нашей географии, к нашим различным городам, рекам, горам, которые у нас тоже там есть, холмам, льдам, бесконечным зарослям, чем-то непонятным. То есть вот все, что составляет... Вот это будет русская хора. Причем русская хора, как всегда у греков, никогда не состоит из частей. То есть цельное, оно имеет внутри себя части, но на части распасться быть не может. Если мы что-то цельное, живое разлагаем на части, это исчезает. Поэтому русская хора, русская земля дается сразу и в целом. Всегда сразу и в целом. И, соответственно, что важно, соответственно, каждый куст, каждая там козявка русской земли и русской географии представляет собой нечто глубоко священное, потому что она воспринимает. И сейчас мы посмотрим, кого она воспринимает. Соответственно, русская география или русская она сакральна, потому что она восприемница того, кого Платон в Тимей называет сыном или ребенком. И, соответственно, кого принимает эта земля? Ну, здесь, наверное, легко понять, что кто принят в этой восприемнице землей, это русский народ. Русский народ, который является как раз тем сыном, который приняла на свои колени священная русская хора. И русские вселились и живут здесь. Но, теперь снова, опять в платоническом смысле, если русские – это, тогда русские – это икона. Смотрите, если русская хора, если наша земля – это хора, то русские – это икона. То есть мы не сами себе, мы означаем не самих себя. Сразу же возникает представление о том, что вот мы, русские, есть русский, уже неверно. Русский не есть русский, русский есть икона чего-то другого. Отсюда, и вот это очень важно, если мы второй род – соотносим с народом, то он как раз, этот народ, который живет на этой земле, и составляет второй род сущего, русского сущего. То есть если русская земля – это русская хора, то русский народ – это русская икона, это русский знак. Знак чего? И теперь третий уровень действительности, или первый род по Платону – это образцы, это идеи. То есть есть идея блага, идея справедливости, идея гармонии, идея любви. И в конечном итоге высшей из идей является сам Бог. И поскольку русские являются вторым родом, то все мы являемся, весь народ наш в целом является иконой. Иконой любви, иконой справедливости, иконой того, что сверху. Иконой Бога в каком-то смысле. Отсюда теофорный или богоносный характер русского народа. Русский народ – это живая икона. Мы сейчас не говорим, не хотим кого-то сказать, что другие не иконы, но пусть на своих семинарах другие народы проводят то же самое, и мы с удовольствием их поддержим, на самом деле. Но и это честно абсолютно. И в жизни всех значит, и любое ощущение связи с высшим началом мы только будем уважать, но сейчас мы говорим о русской географии. Так вот, русский народ богоносец, потому что он не тождествен самому себе. Потому что, да, его восприняла земля, но не как такового. Он сам по себе недостаточен. Он младенец, русский народ, как мы хорошо это чувствуем. Он ребенок. Он тот, кого кто-то породил. Он чья-то икона. Он не тождественен самому себе. Он сам несет в себе, как его мать несет на своих коленях, русская земля в своей священной географии, так и русский народ несет в себе Бога. Он не сам, он не для себя, он с какой-то целью. И эта цель отражения иконы, выражения иконы, представления. Русский народ кого-то здесь представляет. Он представляет, это второй русский народ, это второй род сущего, он представляет здесь первый род сущего. Русский народ представляет здесь начало, сам он есть младенец, а живет он в священной, на коленях своей священной матери. Поэтому все, что происходит с русским народом, происходило и будет происходить, связано и объясняется этой вертикалью, которая объединяет исток с окрестностью, с землей. Поэтому наша задача сегодня выяснить эту, попытаться, по крайней мере, наша задача сегодня в целом, задача русского человека всегда, и сегодня, и в прошлом, и в будущем, это соответствовать тому мосту между хорой, между русской землей и Богом, на который мы помещены. Это значит быть русским. Других значений просто у этого слова нету. И когда мы пытаемся что-то говорить о себе, с кем-то искать какие-то рациональных поведения в истории, мы сразу проваливаемся, это вообще не наше. Абсолютно. Мы либо иконы, либо те богоносные народ, живущие на священной земле, либо просто нас не существует, просто нас разметают, и мы рассеемся. Но я абсолютно убежден, что мы именно богоносный народ. Мы уже в таких ситуациях побывали, а мы все еще есть. И еще, я думаю, под конец времен себя покажем. Поэтому я очень с большим оптимизмом смотрю на осознание этой функции. Теперь очень важно обратить внимание, как Платон говорит о хоре. И мы это все сейчас уже автоматически применяем к русской земле, к русской географии. Гео, русская земля, русская гео. Платон говорит, что сами элементы космические, из которых состоит подлунный мир, то есть огонь, воздух, вода и земля, они не столько есть сами по себе, сколько, дальше он очень красиво описывает, огонь — это хора, когда она пламенеет. А воздух — это хора, когда она вздувается или дует, как ветер. Вода — это хора, когда она течет. А земля — это хора, когда она покоится. На самом деле все состоит из хоры, все состоит, но это не материя. Хора — это русская вот, земля, которая включает в себя и огонь, и воздух. И представляете, русский пожар, русский огонь. На самом деле, когда мы смотрим на огонь, мы тоже видим, как проявляется это... если мы чувствительны, если мы тонко смотрим сквозь оболочки вещей, как предлагает нам делать Меттерлинг, мы увидим, можем увидеть в огне русское начало, когда мы смотрим на русский огонь. Это русская хора пламенеет. А когда мы прислушаемся к вою ветра, в каждой стране, ну это уже каждый, наверное, знает, в каждой стране ветер воет и дует по-разному. Ни в одной стране нет одинакового ветра. Если дать, поэтому у них и имена, и судьбы разные, и живут они по-разному, у них все разное. Каждый ветер ветру рознь. И когда мы говорим о русском воздухе, о русском ветре, это тоже целое огромное население, состоящее из некоторых, из целых рас таких воздушных сил. Русских сил воздушных. Соответственно, не случайно Бог на воздусях, на воздухе приходит. То есть это те силы, те огненные, из огня состоят ангелы, из этой пламенеющей хоры состоят русской, состоят ангелы. Соответственно, на воздусях, на ангелах движется Господь. И вот эти стихии, они не безразличны Богу, по крайней мере, нашему Богу, русскому Богу, православному Богу, они не безразличны, они включены в его замысел, и поскольку ничего не исключено из него, все включено. Соответственно, вода, русская вода, вот об этом прекрасно Эдуард Бояков говорит, русская вода — это не просто в каждой стране свои воды священные, но русская вода — это что-то фантастическое. То есть если мы ни одна капля этой русской воды не похожа на другую, она имеет другой вкус, другой цвет, другую формулу просто. H2O – это не у нас другая формула. Мы не знаем формулу русской воды, она точно не H2O, а какая-то еще предстоит выяснить. По крайней мере, вот опыт русской воды чрезвычайно важен, подвижности, гибкости, влажности, мягкости, обтекаемости. Именно такой воды, в каждой стране своя вода, как и ветра, как и огни. Ну и уж когда мы приходим к земле, тут уже, наверное, самое простое. И эта земля, русская земля, она, во-первых, она всякая. У нас есть все виды земель, и сухие, и влажные, и лесные, и болотистые, и практически и каменистые, и впадины невероятные, и холмы и горы. То есть это все единое хора. Это вот первое, что я хотел сказать. И вот рассмотрение сакральной географии как русской хоры, построение в каком-то смысле ее формулы, исследование ее формул, потому что это позволит нам перейти к полноценной русской космологии, космографии. Не просто география, а космография, потому что мы, может быть, кстати, где-то там за пределами есть и действительно звезды, которые не имеют этнических соответствий, хотя те же греки говорили в учениях о климатах, что некоторые области Земли связаны с определенными созвездиями, с определенными планетами. Надо выяснять нас самих. Вот наша земная география, сакральная география, это одновременно небесная география. Это водная, воздушная. Поэтому здесь сказка или легенды, или мифы, которые мы знаем с детства о русских, которые писались, они не закончились. Это была часть науки, просто науки, которую мы забыли. Мы должны продолжать писать эти сказки. Мы должны не писать не для детей, мы должны их осознавать, потому что сказка — это не что иное, как мюсос. Это просто рассказ, нарратив. Если мы возьмем сказку, уберем вот все коннотации, это просто будет рассказ. Фатум — это мойра, это фатум — это слова, фатум. Это рок. Рок — это от слова рек, речь. Сказка — это изрекаемые, изреченное и изрекаемое. И поэтому нельзя сказать, а это сказки. Это еще, к сожалению, не сказки, а просто чепуха. Сказки — это высший уровень открытия тайн представления о том, какова настоящая природа того мира, в котором мы живем. Потому что нам необходима именно сказочная физика. География сказки — это и есть подлинная география. А география вот с металлами, там, с какими-то элементами, это некоторые заблуждения. И еще теперь я хотел сказать вот от Платона, наметив такой фрейм для наших вот последующих выступлений, я хотел бы еще обратить внимание теперь на Аристотеля. Теперь давайте представим, да, хору мы оставили, и в платоновском ключе вот это чрезвычайно важно, потому что если наша география, наша территория, наше пространство — это не res extensa, набитая там минералом или каким-то населением, с непонятным о том, что делать, а если это вот живая, пламенеющая, дующая, плывущая и покоящаяся мать, вот живое существо, родное существо, которое нас приняло для того, чтобы мы несли, она несет нас, чтобы мы несли Бога, тогда отношение к каждой травинке и каждому географическому пункту, каждой железнодорожной станции и каждому встреченному нам какого-нибудь непонятно зачем, куда идущего русского человека, все изменится просто. Мы увидим цельность. Вот эта цельность в этой географии важнее схватить, нежели описать конкретно, даже проникновенно те или иные части этого целого. На самом деле, в первую очередь, мы должны говорить о целом. И теперь, да, это русская хора. Вторая линия, которую я хотел обратить внимание, это Аристотель. У Аристотеля нет хоры. Так, по хоре поговорили, отложили. Вы знаете, что Аристотель против хора, у Аристотеля есть топос, и теперь о топосе. Теперь русский топос. Русский хор, первая часть, русский топос, вторая. Что значит русский топос по Аристотелю? По Аристотелю топос никогда не существует отдельно от вещи. Если есть топос, значит есть вещь. Есть вещь, есть топос. Это важно. Поэтому на самом деле Россия представляет собой, вот наша земля, наша территория, наша география, не место, где что-то находится, а что-то, что находится в этом месте, по Аристотелю. Соответственно, объектом не география, не в географии мы расположены, а мы и есть география. Понимаете? То есть, если мы посмотрим русский топос, это не будет то, где расположено что-то, например, там русские или не русские, или какие-то там территории и границы, или административные округа. Если мы поймем, о чем идет речь в топосе Аристотеля, мы увидим, что есть некое тело, которое называется родина, тело. именно тело, русское тело, которое находится в этом русском месте. И, соответственно, наше отношение к тому, чему мы будем рассматривать в сакральной географии, резко изменится. Значит, мы говорим о вещах, а не о том, где эти вещи расположены. Мы говорим о них самих, о вещах, если мы рассматриваем русский топос с этой точки зрения. И здесь очень важный момент. Аристотель утверждал, что ничто в мире не покоится. Это главная его мысль, что все под луной и все в мире проявлено, кроме самого Бога, который недвижимый двигатель, все двигается. Поэтому никакого покоя быть не может. Его нет вообще. Покой – это самое антинаучное, самое абсурдное представление, если мы не говорим о вечности Бога. Либо мы говорим о вечности Бога и о вечных законах, логике, и тогда покой есть. Либо мы говорим о движении. Все остальное, кроме Бога, в движении. И, соответственно, это очень важно. Тогда это значит, что если бы, когда мы говорим о топосе, мы говорим не о естественном месте. То есть топос – это не естественное место. Почему? Потому что вещь движется. К чему она движется? По Аристотелю она движется к естественному месту. Но она никогда его не достигнет. Потому что тогда она слилась бы с Богом и прекратила бы свое существование. Поэтому вещь движется к своему естественному месту, не обретая его. Это и очень красиво, и очень страшно, и очень грустно. Но вещь двигается. Если Россия как территория, как земля, как мы, как, вот, как топос, то как тело, которое... Чей это топос? Потому что... Топос не может просто так быть у Аристотеля. Чей-то топос. То есть это топос, в котором кто-то находится. Так вот, если этот топос движется, возникает вопрос, куда она движется. И вот тут самое любопытное. Россия – это не стасис. Это не нечто статическое. И здесь мы вспоминаем Гоголя. Вспомните, как каждый вот из нас, мы уверен, что каждый из нас, читая «Мертвые души», и это уже стало банальностью, говоря о «Тройке Русь», но на самом деле вспомните, какой вопрос задает Гоголь. Куда ты мчишься? Но ты мчишься. Ты мчишься, вот это важно. Это означает, что Гоголь, будучи проникновенным метафизиком, чувствует, что это не статический топос. Российская география изменяется. Она куда-то скачет, она куда-то рвется, она куда-то перемещается, она куда-то идет. И идет она к своему естественному месту. Иными словами, это очень совпадает уже с тем, что мы говорили о том, что русский не тождественен самому себе. И место наше, Русь, не тождественно самому себе. Это переходное место. Мы находимся на нашей родине и не совсем у себя дома. Вот это очень важно, потому что наш дом какая-то другая Россия. Россия, переплетенная, вплетенная в эту, скрытая за этой и открытая в ней. Здесь принципиально, что Россия – это не какой-то оседлый там пенек, на который сел и в России, и сидишь. Россия – это именно богомольцы, это калеки-перехожие, это движение. Это движение стихий, людей, мыслей. То есть Россия – это движущийся топус, то есть тело, которое движется. Поэтому Россия не имеет одного места нигде. Потому что имеет место только недвижимый Бог. Соответственно, Россия скачет. И никто, она рвется к своему естественному месту. Поэтому у России есть естественное место, которое она еще не занимает. Но если мы подумаем, вот куда мы двигаемся, явно, то есть по Аристотелю снова, мы рвемся к своему естественному месту. Никто из русских не знает, что это за естественное место, но мы можем предположить, что Аляска тоже является нашим естественным местом. Может быть, Восточная Европа, Балканы. То есть мы пробуем так осторожно, иногда не очень осторожно, мы тестируем, что является нашим естественным местом, потому что мы знаем, что это место неестественное, это место временное. Россия еще себя не нашла. И вот понимаете, как прекрасно это звучит. Если бы Россия себя нашла, то она была бы либо уже в божестве, а это невозможно, либо она растворилась бы. в стасисе. Стасис, конец, когда кто-то говорит, вот это мои границы и все. Никаких, для русских не понимают этого. То есть граница не может существовать. И граница не там, куда несет их, как вот римляне несли границы своей империи. У русских все совсем по-другому. Мы действительно просто мы куда-то движемся, и мы толком не знаем, куда мы движемся. Мы движемся к нашему естественному месту, но мы не знаем, и никто не может знать его границ. Вот тут возникает такое апофатическое место. Наше естественное русское место не здесь, поэтому мы здесь в движении и в пути. И Москва — это путь, и Питер — это путь, и Екатеринбург — это путь, и Урал — это путь, и юг наш, и степь, которую мы вначале при Святославе приобрели, потом потеряли, потом опять так, еще столетия ушли, чтобы вернуть нашу степь. Это тоже мы. Мы даже немного в истории, видимо, экспериментируем, что-то берем, потом смотрим, там это наше, не наше, вначале берем, а потом думаем. Соответственно, почему? Мы явно не захватчики, у нас явно нет такой эксплуататорской жилки просто. Мы потому что ищем себя. Вот мы ищем себя и не находим себя. Это прекрасно. Это трудно, но это одновременно делает нас живым народом. До сих пор живым народом. Мы опять до сих пор движемся. И вот как при Гоголе непонятно, куда эта тройка скачет. И сейчас вот если сказать, куда вот мы идем, ну просто... Иногда ужас захватывает, а если внимательно посмотреть, мы не можем знать, куда мы идем, мы просто движемся к своему естественному месту. Россия – это процесс, это динамическое движение, и сакральная география наша – это движение. Конечно, хорошо бы, чтобы это было движение Царства Божьего, и, наверное, так оно и есть. В последние времена к Новому Иерусалиму, к небесам, к русским небесам и через русские небеса к небесам как таковым, но не только. Вот любое моралистическое утверждение, оно просто убьет всю, на мой взгляд, всю тонкость нашего представления или мысли о пространстве. На этом я, честно говоря, хочу закончить. То есть русская хора, русский топос, русское движение, русская нетождественность, безусловно. И это канва или фрейм для того, чтобы мы продолжали говорить о сакральной географии. Сейчас, с вашего позволения, я предоставлю слово Эдуарду Боякову. Сергей, отключите, пожалуйста, микрофон Эдуарду. Сейчас, секундочку, Эдуард. Сейчас. Вот, пожалуйста. Да, если меня слышно. Здравствуйте. Да, все отлично слышно. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Александр Гельевич. Невероятно интересная тема. Очень важная, очень серьезная, очень значительная лично для меня. Единственное, что меня смущает, то, что я выступаю сразу против после Дугина и после того, как тема заявлена, потому что я, честно говоря, только вчера услышал о том, что состоится этот разговор, и поэтому прошу прощения заранее за неизбежную сумбурность. У меня нет доклада, у меня есть только некоторые тезисы, некоторые мысли, которыми я очень хочу поделиться, как мне кажется, имеющие отношение к вот этой, как я уже сказал, чрезвычайно важной теме. Для того, чтобы понять и почувствовать сакральную географию русскую, мне кажется, имеет смысл поговорить или обозначить некую систему координат, предполагающую не только описание вот этого священного пространства в тех категориях и в тех терминах, которые мы сейчас слышали, да? Живая пламенеющая мать. Я как художник, как человек, который работает с поэзией всю свою сознательную жизнь, мне бесконечно нравится этот образ. Вот при описании сакральной русской географии мы говорим о живой пламенеющей матери, о живой земле. Но помимо вот этих образов, помимо вот такой вот бесконечно разливающийся, горизонтальный, как круги на воде. Помимо этого образа, мне кажется, нужна еще система каких-то координат. И возникает предложение в связи с этим поговорить о сакральной географии, применимо к сакральной геометрии. К геометрии, которая задает вот эту систему координат. Для того, чтобы понять вот эти вот пластику тех или иных географических объектов, феноменов, всегда неправильных с точки зрения ну, какой-то такой жесткой математики, эвклидовой геометрии, все равно надо пространство расчертить вот этими, соответственно, меридианами и ну, широтой и долготой. Вот эти законы, по как я чувствую, эта сетка, эта система координат, она свойственна любой серьезной экумени, любому серьезному языку, любому серьезному этносу. И, конечно, она свойственна Руси, она свойственна русским. Мы, русские, как бы это знаем. Точно так, как знают свою сакральную географию индусы или китайцы. Мы все ее знаем, вопрос только в том, насколько, как мы чувствуем, насколько это все уже нами потеряно. По моим наблюдениям, меньше всего хочется сейчас выступать в качестве, так сказать, критика своего родного, но мне кажется, конечно, русские очень много потеряли. И наши ошибки, которые мы совершаем постоянно, бесконечно, я даже, может быть, позволю себе несколько иллюстраций. Александр Евгеньевич, у меня сколько времени? Говорите спокойно. Хорошо. Ну вот, и эти ошибки, которые мы совершаем в нашей политике, в нашей истории, вообще в нашем искусстве, они связаны именно просто с элементарным непониманием вот этой геометрии сакральной. Без сакральной геометрии нельзя понять сакральную географию. Вот мой тезис, и не знаю, насколько он вам понятен, насколько вы с ним согласитесь. Есть простейшие геометрические формы, еще раз повторяю, они свойственны нам. Человек – это крест, понятно. Человек – это вертикаль. Вот эта диалектика этого креста и этой вертикальности – это диалектика человеческой эволюции, это диалектика того процесса, который каждый ребенок, каждый зародыш проживает, приобретая вертикальную форму. Эти проекции этих процессов, они существуют, они есть на Земле. Они понятны любому, чтобы сейчас просто прийти к Руси, приведу примеры очевидные и примеры тех культур, которые намного лучше, не то чтобы знают, лучше чувствуют свою сакральную географию. Например, Индия. Любой индус, священность, очевидность своей страны, которая, кстати, если говорить о политических границах, совсем не имеет такого богатства прецедентов. То есть, согласитесь, вы, конечно, все знаете историю Индии достаточно для того, чтобы сказать, вот нынешняя граница Индии, она, ну, она не очень естественна, ведь правда? Были государства империи меньшие, большие, совсем недавно, в 20 веке, Пакистан имел отношение к этому. Но вот сейчас для индуса очень их легко, очень естественно мыслить Индию, мыслить себя как хинду, если как с точки зрения вот этого креста, который расположен, некой такой геометрической, совершеннейшей, по-моему, фигуре, которая перед глазами у любого человека, который просто задумывается, если я индус, если я живу в Индии, что это такое, где проекция на материю, на географию идеи Индии. И эта идея Индии, которая существует, Хора, эта топология, она реализована в политической карте. Это треугольник. Наверху этого треугольника, вот здесь, есть абсолютная гряда самых высоких гор на Земле, да, Гималаи. Сначала слева направо Гималаи. Потом треугольник практически равнобедренный, который приходит к мысу. Это уже Тамил-Наду. Это граница с Цейлоном, да? Вы представляете, было бы, конечно, легче, если бы была какая-нибудь карта или что, но я думаю, что у каждого из нас есть перед глазами мысленными, ну, вот эта вот карта. Вот эта точка встречи самой последней вот капельки земли с океаном, безбрежным океаном, с тремя морями, да, с Бенгальским заливом, с Индийским океаном, да, и с Арабским морем. Вот встреча, она очень острая. Вслед за ней идет вода, остров Цейлон, а между ними еще маленький островок, совсем маленький, еле заметный, который как бы фиксирует вот эту точку. И вот именно там, смотрите, развеян прах Махатмы Ганди. Именно на этом каменном островке медитировал Вивекананда прежде того, чтобы поехать в Чикаго. Кажется, в Чикаго была его конференция, где вообще начался вот этот феномен веданты. То есть мода на Запад пришла, когда еще колониальная Индия, но уже началась на Западе мода на Индию, мода на веданты. Там главный женский храм Индии, Кумари, женский храм Индии главный, именно там. Почему женский? Потому что вверху самая высокая, прекрасно, потому что вверху самая высокая гряда на земле, вот она, посмотрите, просто слева направо идет, а внизу вот Тривандрам, а еще ниже – абсолютно вот этот треугольничек в самом-самом низу, это Каньякумари, мыс. И этот треугольник, это нечто совершенно естественное. То есть от верха, от бесконечного такого, от бесконечной высоты, от той высоты, которой нет больше на Земле, ничего нет выше этих гор на планете, к той точке, где, естественно, в тех горах, на этой гряде, расположены так называемый чардам, то есть четыре главные горные точки индийской культуры, которые связаны с Шивой, с мистической рекой Сарасвати и которые связаны с реками. О них чуть-чуть дальше. И дальше реки начинают течь. Ганга течет в правую точку, в правую, если смотрите, устье Ганги – это Бангладеш. А левая точка, там, где Пакистан и там, где Гуджарат, это устье Инда, реки, которая дает имя всей стране. Таким образом, мы имеем вверху Гималаи, справа устье Ганга, слева устье Инда, а внизу вот так вот сужающуюся точку, которая даже на уровне уже архитектуры, если вы поинтересуетесь, вы увидите, я думаю, что даже фотография может ошеломить, не говоря уже о том, какое ощущение испытываешь, когда ты двигаешься, ты вот приходишь в эту точку, вот, которая называется Каньякумари, где садится солнце, соответственно, там несколько десятков тысяч человек каждый день провожают солнце. Это не их солнце, это солнце Индии садится в воду. Они провожают индийский день. Это они провожают индийский день, который начинался в Гималаях, который дал воду, которая течет в две великие реки, и которые, сужаясь, приходят вот в этот женский храм, который, смотрите, даже символически, почему это женский храм? Это женский храм, потому что он связан не с женой Шивы, божества, а с невестой, которая является чистейшей невестой, которая даже не стала женой Шивы. Она пожертвовала своим женским качеством, своей женской жизнью ради Бога. То есть высшее предназначение женской такой жертвенности – это вон тот самый храм, который стоит на том самом треугольнике, и он буквально, там даже уже, там все сужается эта земля, я думаю, что на Google Map это видно, уже буквально до нескольких десятков метров. И эти лестницы каменные, они входят в океан. Этот храм построен так, что ты идешь по Индии, и ты можешь войти в Индийский океан, еще пройти несколько десятков метров. Ну, ты можешь, в принципе, и по дну, если ты водолаз, уже продолжить. И вынырнуть уже только у тех черных камней, где Вивекананда медитировал. То есть вот пример такой абсолютной, понятной географии. Об этом можно говорить бесконечно много, вспоминая не только индусов, но и тех же мусульман, которые строили там Тадж-Махал, который совершенно не воспринимается многими людьми тем, чем он построен. Он, это те самые черные, да, это вот те самые черные камни, куда Вивекананда, тогда не было, конечно, этой туристской инфраструктуры, и тогда Вивекананда там медитировал. Медитировал несколько недель для того, чтобы поехать на Запад и дать миру учение Веданты. Я предлагаю вам иллюстрацию того, как геометрия определяет географию, а география определяет всю последующую жизнь человека. Путь человека определен географией. Точно так, как я думаю, что путь Ермака определен тем же самым, который перешагнул через Урал, тем же самым представлением о той же самой геометрии. Я могу много об этом говорить, я могу говорить о геометрии Тадж-Махала, и не только Тадж-Махала, а всей этой великой могольской традиции, потому что Тадж-Махал наверное, не самая интересная такая иллюстрация сакральной геометрии суфиев, которые строили, ну, там, Шах-Джахан, все просто был уже одним из последних потомков, а то, что строили его предки, в частности, Фатепух-Сикри, это невероятные, интересные такие примеры сакральной и географии, и геометрии, когда география вкладывалась в геометрию, когда с помощью этой географии и геометрии иллюстрировались целые суры Корана. Даже в Индии мало кто знает, что Тадж-Махал – это иллюстрация Корана, одной главы Корана, которая описывает рай исламский. Это подробнейшая алгебраическая, не геометрическая, а алгебраическая иллюстрация. Там каждое деревце, каждый канал ровный, каждый тротуарчик построены в соответствии с пропорциями вот этого понимания Корана. И вместе с тем есть огромная хаотическая такая стихийная вода, которая, ну, то есть представляет из себя вот эту реку Джамуну, на которой, собственно, это все стоит. Так же было и в России. Конечно, так и есть в России. Просто мы этой географии не чувствуем, не понимаем, мы не живем, к сожалению, по этим законам. Поэтому мы, не понимая этой географии, не связывая ее со своей судьбой, мы, например, употребляем такое глупое выражение, как «Киев – мать городов русских». Или там «отец» или «мать». Ну, не может, если люди, которые понимают что-то в географии, в сакральной, ну, вообще, на самом деле, другой нет, вся география должна быть сакральной. никогда не скажет, что этот город является, он не мать городов, это граница России. И в этом отношении все-таки Украина слово, ну, номинативно правильное, а Киев, конечно, а Киев тогда что? Если Киев столица Украины, а Украина это окраина Руси, давайте тогда как-то договоримся, либо Украина это не окраина, либо Киев не мать городов, потому что мать может быть в центре. Мать – это то, что в самом центре. Мать – это утроба. Мать – это там вторая чакра, если по-индийски мы этим. Мать – это матка. Это то, что должно в определенном месте быть расположено. И, конечно, это место, так как самолетов и хайвеев не было, эти функции, эти токи, эту геометрию обеспечивали реки. Ну, я думаю, что не в этой компании мне говорить столь очевидные вещи о том, что Россия – цивилизация рек и озер. С одной стороны, это действительно банальность, но с другой стороны, это то, что мы не понимаем. Мы не живем в соответствии с этим понятием. Мы не чувствуем наш бассейн. Мы не понимаем, откуда, где наши точки. Мы не понимаем феномен Москвы не в микро таком, не в микросъемочном, не в микрокосмическом таком приближении, зуме, потому что если посмотреть, конечно, на эту петлю, внутри которой стоит Кремль, и опять же с двух сторон опоясывающие реки, с одной стороны Неглинка, ну ее нет, а с другой стороны Яуза, которые абсолютно обнимают вот эту, опять же, как утробу, мы понимаем, насколько Кремль сильный, сакральный и мощнейший символ, насколько, не просто символ, насколько это мощная точка. Просто у нас даже понятия нет такого, которое обозначало бы то, что у китайцев обозначает фэншуй, то, что у индусов обозначает васту шастра. То есть у каждой культуры, у мусульман есть это понятие, а мы совершенно не мыслим, мы оторваны. Вот это вот наша глобальность, наши невероятные размеры, они выветрили наши ветры, которые уникальны и которые очень сильны, они выветрили геометрию и лишили нас этой геометрии. Тогда бы мы бы всю свою историю смотрели бы уже через правильный ракурс. И тогда, конечно, бы мы понимали бы, что такое Екатеринбург, который Александр Ильич вспомнил и назвал. Это точка, уникальнейшая точка на всем Урале, которая является безусловно хребтом русским. Да? В середине этого хребта есть удивительная точка, где река, которая расположена в Сибири, в Азии, течет в Европу. Она течет поперек, как бы, хребта. Это та самая часовая, которая впадает в Каму, которая впадает в Волгу, которая впадает в Каспийское море. И в этом Ольга Воронец, которая пела, что Волга впадает в Каспийское море, безусловно, ошибалась, потому что на самом деле не Волга впадает в Каспийское море, там, где Кама встречается с Волгой по всем гидрологическим признакам, за исключением исторического одного из семи, Кама намного сильнее. Это мы, северная цивилизация, которая течет с приполярного Урала. Граница приполярного Урала – это граница цивилизации, это граница земледелия, возможного активного земледелия. Мы люди, которые оттуда, мы связаны с этой рекой, что подтверждают все там элементарные археологические и прочие раскопки, когда на самом севере, в городе Чердынь, есть маленький музей, это, кажется, даже не районный центр, а может быть районный центр, но там маленький музей, где невероятное количество иранского серебра. Невероятное количество, то есть сотни огромных вот таких блюд, которые найдены в этих реках. Значит, по реке эта линия, она исторически, она была всегда, даже доисторически. Эти волны были. Тогда, если мы посмотрим на Русь самым простым взглядом с точки зрения воды, с точки зрения водного бассейна, мы увидим, что вообще вот в Евразии есть два огромных бассейна. И оба этих внутренних, бассейна имеют невероятно важную сакральную как-то такую, ну, дух, если так можно выразиться. Один внутренний бассейн – это Тибет. Это как раз земля, которая с той стороны Гималаев расположена. Не тот треугольник, который я рисовал, когда мы говорили в Индию, а в Тибет. Тибет абсолютно закрытая. От Средней Азии до Гималаев все реки текут внутрь. И только есть одна точка в районе Сычуани, китайской провинции, откуда вытекают все реки. Там вообще потрясающая история. Хуанхэ, Янцзы и Брахмапутра вытекают фактически из одного района. Представляете, если вы чувствуете? То есть это от Дальнего Востока до Брахмапутры, до Бангладеша. Все реки текут вот так. Они вытекают из одной точки. Так же, как из одной точки вытекает Волга, Днепр и Днестр. Но Днепр течет уже в Европу, уже в море. Какое-никакое, закрытое, незакрытое, но все-таки уже имеющее какую-то маленькую связь через Гибралтар и через Босфор. Да-да-да, вот это потрясающе на самом деле. Вот эти, видите, все истоки, то есть они все текут из маленького такого горлышка. Вот Брахмапутра, вот Янцзы, а вот Хуанхэ. Совершенно точно. Поэтому так же, вот как на Индию выливается вот эта благодать с этих гор, так же на Китай выливается благодать этих трех великих рек. И Китай защищен, он защищен этой геометрией. Это естественнейшие границы, которые нельзя преодолеть. Для людей, которые то, что сделал Ермак, перетащив на горбу против течения эту лодку, или то, что делали купцы русские, когда там от Ильменя тащили в нынешнюю Тверскую область, и все кое-как доходили либо до Волги, либо до Днепра. И уже начинали, уже где-то в районе Смоленской области уже было полегче, там уже можно было как-то на кораблях сплавляться вниз. То есть это естественные токи, естественные законы, которые мы сейчас потеряли. Последнее, о чем я скажу, чтобы не занимать времени вашего, это все-таки вернусь к Екатеринбургу. Вот этот прошлогодний скандал, он, конечно, чудовищный, совершенно чудовищный, который, я считаю, просто катастрофический, не по своим результатам, я говорю про храм Екатерины в Екатеринбурге, а потому, насколько глупы все участники этого скандала, которые хотят построить храм, которые не хотят построить храм. И те, кто хотят построить храм, обсуждают места, ну, нарушающие законы этого самого фэншуя, простите за употребление этого слова, так, что будет понятно, если вы предлагаете построить храм в низине искусственного озера над нависающим, то есть храм, вот здесь они хотят построить храм, а вот здесь стоит Ельцин-центр, самым высоким небоскребом в Екатеринбурге. То есть даже не у подножия Ельцин-центра, а, ну, даже не знаю, как выразиться, ну, то есть в какое-то, вот действительно, подбрюшье какое-то Ельцин-центра, и там хотят построить храм на точке, на которой храм никогда не стоял. В ситуации того, что Екатеринбург – это город, который спланирован, так же, как и Петербург. У нас есть три имперских города, извините, всего лишь навсего. Это Севастополь, Екатеринбург и Петербург. И Екатеринбург – город спланирован невероятно точно и правильно. Карта Екатеринбурга старого, ну, планировка Екатеринбурга, например, вдохновляла, в нее был влюблен Корбюзье, он об этом писал. Учителя Корбюзье были влюблены в планировку Екатеринбурга. Почему? Потому что, представьте, крест, сверху вниз течет река, горизонталь, вот эта горизонталь, это дорога из Европы на остров Русский. Ровно в середине этой точки есть Урал. И вот здесь, вот в этой точке стоит Екатеринбург. Вот в этой реке. все сужается, зумится до бесконечности на расстоянии нескольких сотен метров, там меньше километра, делается острог, где река течет сверху вниз, посередине ставится плотина, так как Екатеринбург – это город, который производил в течение сотен лет всю медь для России и прочее, прочее, ставится внизу этой запруды, строится завод, то есть это промышленный город, это идея именно города как такового. Это русский город, имперский город. Внизу стоит завод. Вот на этой дороге ставятся два храма. Один ближе к Москве, на этой стороне, ну, если ехать с Москвы, то слева. А один, если смотреть на восток, вот сюда. И этот храм называется именем Екатерины. Тем же именем, которым называется город. Ну, где еще может этот стоять храм? Как не на своем родном месте. Сейчас там стоит очень дешевый, очень смешной сталинский фонтан. Это тоже, кстати, показывает, что приходит на смену храма. То есть какая-то яма. Так же, как и было с храмом Христом Спасителем, там бассейн. А сейчас там фонтан. Весь интерес к этому фонтану, это в том, что его, к проектированию его имел отношение ЧК и лично Ежов, который, что-то там делали. Неважно совершенно, но все эти истории, если не понимать, если не чувствовать, что этот храм Екатеринбурга, это и есть город. Храм Екатерины – это и есть город. Город идет от этой точки, потому что она в том месте, где дорога встречается с рекой, пересечение. Там даже мост был, и под этим мостом располагалась вот эта вот турбина, которая давала, соответственно, силу всему заводу. А эти люди и в епархии, и в политике, и губернаторы, там, соответственно, либералы, то есть все, вот, и получается идея храма блуждает. В принципе, это, конечно, такой либеральный проект. Я подозреваю, что как раз-таки вот эти законы, о которых я сейчас говорил, эту самую сакральную геометрию, те люди, которые воюют против храма в Екатеринбурге, знают очень хорошо. Простите, что я, может быть, ухожу немножко в политику, ухожу от сакральной биографии, но я просто хотел показать, как незнание вот этих законов, в общем-то, приходит в нашу естественную жизнь и возникает вот такая проблема. А в принципе все просто. Есть круг, есть колесо, есть меридианы, есть крест, есть ромб. И эти фигуры, конечно, они существуют в нашем сознании так же, как нечто, что связано уже с нерациональным, например, пением каким-то или поэтическим каким-то космосом. Когда мы теряем эту диалектику взаимодействия живой пламенеющей матери Земли и вот такого ума высшего, да, вот аристотелевского, чувства недвижного двигателя, чувства центра, к которому стремится каждая вещь по Аристотелю, тогда начинаются проблемы. Если мы эту диалектику умеем чувствовать, то наша жизнь, мне кажется, имеет шанс стать более гармоничной. Спасибо. Благодарю вас, дорогой Эдуард. Замечательно, просто вот важнейшие вещи, и это аналогия с Индией. Клюев называл Россию Белой Индией, кстати, тоже. Вот Белая Индия, страна моя Белая Индия. И вот с точки зрения географии Клюева, весь мир был воплощен в Россию. Он видел в этом, в России доступ ко всем самым далеким странам. Замечательно, прекрасный доклад. Сейчас отец Макарий, вы, кто смотрел наши семинары, знаком, участвует в них, знает, это наш близкий и хороший друг, афонский монах из монастыря Дахиар. Сейчас он в Крыму живет. И вот отец Макарий, сейчас, пожалуйста, вам слово. Вы хотели фильм продемонстрировать? Да, Александр Гельевич, я поскольку... Здравствуйте и всех других участников семинара приветствую. Поскольку я еще обременен другими послушаниями и стройками, и заботами, но я подготовился и сделал маленький фильм, как раз продолжающий доклад господина Боякова. Я вот бросил вам ссылочку туда на YouTube, может быть, ее просто дать администратору, и он это его запустит, понимаете, чтобы сейчас мы... Сейчас я попробую. Вы два слова скажите. Да. Ну, собственно говоря, я, чтобы не... Может быть, я тогда озвучу ситуацию с построением храмов, потому что это действительно важный момент, который не был озвучен. То есть во время всех этих скандалов так и не прозвучало ниоткуда и ни от кого самый главный принцип, по которому строятся храмы. А ведь эта традиция храмостроения, она существует, она сохранена, она не утеряна еще. Вот. И ну, можно говорить о том, что эта программа была запущена, вот, скажем, там, Лужковым, там, 600 храмов в Москве, и потом она перешла там туда. Это, ну, тоже не имеет никакого значения, но имеет значение лишь то, что существуют места, как правильно сказал господин Бояков, где мы не строим храм, где мы не строим храмы. Это абсолютная правда. И это, прежде всего, перекрестки. Вот, мы на перекрестках устанавливаем крест, как бы в отгнание всякой нечистой силы устанавливаем крест, но мы не строим храмы на перекрестках. Во-вторых, мы не строим храмы там, где их не хотят строить. Если хоть один, два, три человека не хочет строить где-то храм, мы его не строим. У нас, как сожалению, у нас такая, скажем, неоднозначная ситуация на родине, и мы здесь трудно определиться, но по сути дела храм строится народом, он строится там, где народ приносит в жертву Богу самое лучшее и самое красивое место. Понимаете, раньше это при феодалах это делали князья, потом это делали цари, и, скажем, Сталин все свои сакральные постройки тоже для них выбирал самое красивое и нужное место. Ну и, соответственно, если мы переходим в какой-то другой этап, мы тоже для храмов должны не утилитарное место выбирать, которое бы было бы поближе там к домам, а выбирать места, скажем, которые мы приносим в жертву. Понимаете, мы как бы жертву... Да. Спасибо, Христос. Тогда сейчас я попробую поставить фильм. Да, скажите, будет звук же, да? Сейчас попробуем, да. Ну давайте попробуем. На просторах Арабской долины, среди священных рек, сохранились памятники культуры, первейшим полисным устроением жизни. Этим фундаментом больше 4000 лет. Простираясь почти на 1 миллион квадратных километров, они свидетельствуют нам о высокоразвитой демократии и едином принципе ее организации. Особое внимание археологов привлекло не единообразность планировки пространства, но то, что впоследствии было названо неутилитарной особенностью планировки арабских полисов. Археологи столкнулись с тем, что геометрия полиса трансформируется в метаметрию всего пространства. Из этого ясно, что пространство в истории человечества всегда рассматривалось как место встречи живого и сверхживого, движущегося и недвижимого, застывшего и ускользающего. Это видение жизни запечатлено во всех произведениях искусства традиционного мира. Созерцание и умелое вслушивание в окружающий мир обеспечило многим народам долгую жизнь и освоение больших просторов. Но мир традиции рушился, люди огрубели, их чуткость свелась к банальному колдовству. И в конце этих времен, когда человечество погрузилось во мрак нечестия, было явлено откровение, дарующее людям новую жизнь и новый простор. Новую землю на земле, новое время во времени, орохронос, лишенный границ, но не лишенный веса. Говорим, не лишен веса, ведь тот, в ком чаяли избавление древние люди, не только открыл простор для новой мысли, но и сам стал простором, куда призвал всех обитать телесно. Стал хоратон зондон, землей живых, куда новые люди вселяются и где они обитают. В XIV веке Федор Митохит, воевода Андроника-Палеолога II, Это эпоха второго так называемого палеологовского возрождения. Построил монастырь Хора, который сегодня как музей можно посетить в Царграде. Там находится знаменитая фреска Воскресения, справа в храме усыпальницы, и дивная мозаика Христа с надписанием «Хора тун зондон». Неудивительно, ведь тема обитания в этой земле живых, об этом и пророк Давид говорит ясно, есть стержень нашей веры и основной ее смысл. И создал Бог Хоро Хронос из ничего и остался непричастным ему, как бы гнушаясь бытия, да не будет. Но не только создал, но и сам стал этим простором, и в этом просторе телесно, обитая с нами, берет нас в объятия. Ангаля, как говорит в V веке блаженный Диодор Фатикийский, а с ним и за ним преподобный Анастасий Синаид. Сын берет в объятия сынов, Христос берет на руки Христов, сын сынами. Тяжелые отношения, если говорить языком психологов, hard relationship, потому что он огонь и облекает нас в самого себя. С ним и в нем, и им мы движемся, в объятиях живых, энангалятон зондон. Как? Мы не знаем, но повторяем за Диодохом. Христианос инео икус, ос икон тон ико деспотин эхон. Христианин — это дом, имеющий себе домом домоначальником. Тут и хора Платона, обретшая центр, едва уловимый и все поглощающий. Логос, сам ставший хорой и соединивший в себе миры. Но хора не закон, а благодать, где множество упраздняется и обретается единство. И единство это нам дано как жизнь и как личность Бога-человека Христа. Он – любовь свободная, ему Отец доверил суд, ибо в нем не судится никто, но любовью опаляем сам себя судит противлением и обрекает на небытие. Да, Бог хочет сердце наше, а мы хотим Бога, и никак не меньше. Он – то, что нам Бог дал, пир Царства Божьего, Евхаристия и Литургия. И, как сказал митрополит Пергамский Иоанн, многое пересмотрел, много передумал о своем богословии и многое хотел бы поправить. Да, великое это дело обожение. Святой Григорий Паламай, его божественные энергии, но наше предназначение неизмеримо выше всех этих категорий. Ведь речь идет об усыновлении, о богосыновстве. Всепоглощающее время стирает границы Экумены, Вселенной, Византии. Но мы уже, попрощавшись с традиционным миром, с опорой на силы неосязаемые, живем в земле живых, где хора, явленный логос, носит нас в своих объятиях, как носила его в объятиях своих хора туахуриту, вместилище невместимого, Пресвятая Богородица, которой посвящен город, где построен дивный монастырь хора, служивший гостиницей для тех, кто с запада возвращался на восток, на святую землю, к небесному граду, земным образом которого и были бесчисленные полисы Харабской долины. Замечательно, замечательно. Благодарю вас, отче. Сейчас, мне кажется, это поразительное пересечение христианства и вот той темы, о которой мы говорили, и это высший уровень, как раз это то естественное место, к которому мы должны были бы стремиться. И вот здесь как раз есть намек, на мой взгляд, на самое принципиальное в этом прекрасном фильме. Александр Георгиевич, а можно вас спросить у вас, можно спросить, вы помните, вот раньше Джемаль говорил вот о метафизике точки все время, он даже так топал ногой и говорит, вот, вот метафизика точки, вот даже в его картезианском простом смысле. А он мог эту метафизику точки противопоставлять как бы вот такому панкосмизму, да, пантеизму, а его метафизика точки, о которой он говорил, это как бы логос, центр всего вот этого пантеизма и панкосмизма. Вот знаете, это сложный вопрос, отче. Тут я бы не брал бы Джемаля, это целый разговор. Вообще, на самом деле, сейчас о нем, до него доходит время, на самом деле. Прошла некая волна после его смерти. Сейчас, мне кажется, его мысль и его философские особенно идеи открываются совершенно в новом свете. Но мне кажется, это вот тема такая слишком долгая. То есть вот, что он имел в виду, а чего нет, это там столько всегда требует такого глубокого и долгого разговора. Но я вас благодарю за ваше выступление. И вы знаете, хотелось бы продолжить. Сейчас как раз в МХАТе Эдуард Байков ставит такой замечательный совершенно спектакль, который, я думаю, должен быть таким манифестом в каком-то смысле нашего сакрального возвращения к сакральным корням. Это роман «Лавр», тоже о Руси, о Водолазкина. И как раз русская хора там имеет огромное значение. И вот Дарья Платонова подготовила такой доклад, продолжая, никто ведь не сговаривался, это все спонтанно, называется «Сакральная география романа «Лавр». То есть, на мой взгляд, как раз очень, очень созвучное тому замечательному фильму, который вы сделали. Благодарю вас. Пожалуйста, Дарья. Спасибо, Христос. Я бы хотела сегодня разобрать сакральную географию в романе «Лавр». И на самом деле, когда я начала слушать семинар, у меня возникла новая идея, новый концепт. Поэтому снова я набрасываю, как и во всех предыдущих, контурно свою мысль. Но предлагаю эту тему обсудить и предлагаю ее как некоторую гипотезу. Соответственно, когда мы говорим о платонизме, то всегда перед глазами или неоплатонизме возникает триада. Возникает монематос, то есть пребывание единого в самом себе, нисхождение, то есть проодес, и эпистрофе, возвращение единого к самому себе, к своим истокам. Я решила посмотреть на топологию романа с точки зрения вот этого процесса. Ведь если мы заметим, главный герой этого романа — Арсений, Лавр, Травник, Арсений, а потом уже Лавр, проходит путь возвращения. Начиная свое путешествие в Рукиной слободке, слободе, он возвращается к ней в конце жизни и становится уже старцем, пустынножителем, совсем недалеко от того места, где он начинает свой духовный путь. Мне кажется, очень важно рассмотреть, как главный герой, как происходит его инициация, как он проходит вот этот путь исхождение из его детства, из его некоторой статики, из его полноты, благодати, состояние монематос, которое в неоплатонизме называется монематос, то есть пребывание самого себе, абсолютного достатка, то есть абсолютного, абсолютного такого единения, вот этого высшей ступени единого, да, он начинает свое детство в Рукиной слободке, где он учится у Христофора, своего дедушки искусству врачевания. И, соответственно, в этом топосе, в топосе этой деревни, этой слободки, очень явно присутствует важное разделение на дом и кладбище, на место живое и место мертвое. При этом, что очень важно для этого романа, и что, в принципе, отличает, наверное, его ось от того мировоззрения, в котором сегодня находится современный человек, фактически жизнь сплетена со смертью. Нету этой оппозиции «живое – хорошее, благое, мертвое – дурное». Наоборот, живое, жизнь и смерть сосуществуют в этой стадии, как бы дополняют друг друга. Вспомним, что в старообрядчестве как раз есть такой духовный стих «Ой, гробы мои, гробы», который как раз там в этом духовном стихе как раз гробы интерпретируется, гроб, по сути дела, гроб, интерпретируется как новый дом. И если анализировать различные русские фольклоры средневековые, то мы тоже увидим там восприятие гроба, могилы именно как такого нового дома. Соответственно, вот в этом первом блоке, в этом топосе условного монематоса неоплатонического, герой находится в состоянии вот этой объединенности и жизни, и смерти, кладбища и дома. Помните в книге «Покоя», как раз в самом ее завершении, у Водолазкина есть такая фраза: «Кладбище само по себе дом». Соответственно, вот в этом доме и кладбище конфликта совершенно нет. И, кстати, вот отсутствие конфликтности между жизнью и смертью, домом и кладбищем, это некоторая семантическая нить всего романа. Потому что, если мы вспомним, уже во второй части, уже как бы даже во второй, в третьих частях, где Лавр начинает свое становление, раскрываться уже свой путь к Лавру, там также сосуществует жизнь и смерть. А в одном случае это сосуществование леса и города. Это первый наш город, где мы видим избу, ксению, условно такой антидом, если использовать лотмановскую классификацию, да, и некоторую такую границу. То есть, помните, дом располагался недалеко от болота, куда ходили гулять Лавр, Арсений, вот момент Арсений, Устин в будущем. Соответственно, и дальше тоже всегда наш герой, он существует на границе этих миров. Да, когда мы выходим из этой фазы монематоса, в неоплатонизме существует такая фаза, которая описывается как проодос, то есть нисхождение единого во многое. И здесь в контексте географическом соответствует этой фазе переход в город. Сначала это более маленький город, сначала это село, потом это малый город, потом это больший город. И мы оказываемся в Пскове. В Пскове, кстати, тоже отмечу, что кладбище существует с домом. Главный герой живет уже на кладбище. И в Пскове как никогда проявляется вот эта вот множественность. То есть как бы единое, оно истончает, но воплощает во многом, она становится городом, а стены его кажутся Устину даже угрожающими. Тут появляется фактор социальный, фактор власти, и здесь мы сталкиваемся с мелким контрастом, который происходит из-за того, что мы меняем масштаб. Если мы работаем в контексте деревни, если мы работаем в топосе слободки, то здесь на душу. Здесь важны именно трансформации, которые происходят в душе, то есть более мелкий масштаб. Помните, как у Платона, когда он начинает диалог государства, сначала он пытается рассмотреть справедливость в душе, затем он переходит на более крупные буквы и переходит на масштаб государства. Так вот, Водолазкин как бы нас сталкивает в этот нижний уровень, как бы нас кидает вниз, и мы оказываемся около давящих стен. Конечно, таким образом здесь главный герой становится в некоторой степени и даже выброшенным из этого общества. Его пугает эта величина. И в таком граде он уходит в некоторую на поля от Маркина. Далее важнейшим смысловым узлом и местом становления инициатического становление главного героя является, безусловно, Иерусалим. Интересно, что вообще Иерусалим в средневековой Руси считался частью Руси, это был центр мира, и поэтому добраться до Иерусалима казалось очень близко, одновременно так далеко, так близко. И Иерусалим, интересно, когда я читала ряд исследовательских работ по Лавру, в основном филологических, отмечают исследователи, что очень мало внимания уделено Водолазкиным описанию Ближнего Востока, то есть там встречаются мамлюки и арабы, но при этом географических описаний практически нет. Да? И интересно, что Иерусалим как бы овнутряется, Иерусалим как бы одновременно сосуществует как центр мира. И от этого Иерусалима, от этого небесного града вновь совершает наш герой восхождение обратно к единому, к тому месту мономатосов, от которого, из которого он вышел, из которого он начал свой духовный путь, только уже на другом уровне, безусловно. Здесь вспомним, как в романе проводится идея понимания времени, что время, говорит главный герой, неужели оно одинаково? Неужели вот богослужебный цикл, он всегда один и тот же? Нет, ему отвечают, богослужебный цикл не всегда один и тот же. Он подобен спирали. Как бы каждый раз мы в христианской традиции проживаем одно и то же событие, но совершенно на новом уровне. Оно как бы сбывается каждый раз по-новому. Каждый раз как бы Христос одновременно как бы воскресает каждый раз по-новому, поэтому для героя возвращение к месту, которое находится рядом с его слободкой, оно совершенно не соответствует тому, той слободке, из которой он исходил, из которой он начал свою трансформацию. И здесь мы уже видим пространство аскетическое, сначала монастырское, затем мы уже видим пещеру пустынного жительства. И здесь тоже вот эта вот модель противостояния жизни и смерти, она тоже присутствует. Ведь вспомним, как была построена пещера Лавра. Она построена на границе. А в фольклоре, в русском фольклоре, являлся символом смерти, мертвого, в то время как не лес являлся символом живого. Поэтому вот эта избушка на курьих ножках, которая присутствует в русском, символ смерти. И это два несочетаемых образа. По сути дела, это такой куан или парадокс русской волшебной сказки. И опять вот эта оппозиция лес-дом, и опять междумирье существования главного героя, то есть он в каждом топосе, в каждой географической точке, будь то Псков, будь то Иерусалим, будь то будет вот это пограничное состояние, он является человеком, который смотрит одновременно в две стороны, который смотрит и в жизнь, и в смерть. Таким образом, кстати, на этом пограничье именно и рождается. Таким образом, вот это пространство междумирья, которое присутствует на каждом уровне нисхождения единого, соответственно, это является центральной смысловой осью сакральной географии в романе «Водолазкина лавра». Я думаю, что этот роман, кто еще не читал, я очень рекомендую прочесть. Мне кажется, это один из самых, наверное, ярких тех моих впечатлений, которые я имею о русской литературе 21 века. Всем очень рекомендую. Мне кажется, что, возможно, Лавра даже заслуживает отдельного семинара в контексте именно неоплатонического разбора и деконструкции. Спасибо. Благодарю вас. И как раз над ним в Амхате сейчас ведется напряженная, очень глубокая и очень, на мой взгляд, действительно работа совершенно исторического такого момента, потому что обращение к корням, к сакральной географии Руси, к основным нашим понятиям, нашим святыням, на очень хорошей литературной основе, которая вполне вот с любовью и пониманием наших истоков сделана. Как раз тоже вот под началом Эдуарда Баякова эта инициатива. Теперь я хотел спросить, у нас Джефф Арнольдский. Есть сейчас Джефф? Может быть, под ником? Я вас не вижу. У Джеффа был заявлен доклад, который последний теоретический так, введение в историю осмысления термина сакральной географии. Если Джефф не отзывается... Джефф наш друг из Америки и великолепный совершенно человек, евразиец. Хорошо, если его нет, ну, может быть, он подает. Вы знаете, у меня есть предложение следующее. Давайте мы перейдем к таким интригующим для меня второй части нашего семинара, к интригующим описаниям конкретных областей. То есть вот остальные доклады, я смотрю, сделаны именно как предложение описания того или иного города, того или иной части России. Мне кажется, это очень придаст всему такой характер конкретности. И, ну, может быть, не обязательно строго этого придерживаться. Но вот давайте у Татьяны Осташкиной заявлены мистические образы Мордовии. Сейчас, одну секунду. Это, может быть, замечания какие-то. Сейчас, секундочку, секунду, вас не слышно. Сейчас, одну секунду. Сергей, включите, пожалуйста. Так, слышно? Да, так слышно, все, пожалуйста. Меня зовут Татьяна Сташкина, я родилась и родилась в Мордовии. Это земля, этносов Мокша и Эрзян. Говорят они также на двух языках. А Мордва поздно очень приняли христианство, и поэтому там очень развиты языческие обряды. Большое внимание там сохранили, большое влияние, то есть сохранили архаические какие-то матриархальные образы. Образы, например, богини, там есть богиня Видяла, это богиня, хозяйка леса. Ее там Мордва очень боятся и почитают. Мордва, потому что лесные жители были, жили в лесах, и они также читали лес, потому что он был их кормильцем, и, в общем-то, боялись его, потому что там появилось много опасностей. Также, например, хотелось бы рассказать о том, что там интересное переплетение и взаимодействие патриархального и матриархального. В общем-то, девочек, например, очень рано выдавали замуж, и они долгое время, находясь в семье мужа, прислуживали своей семье и были, в общем-то, такие в качестве служанок использовались, но это было до тех пор ровно, когда она, девочка беременная, и с тех пор любое ее желание выполнялось, и, в общем-то, даже она становилась такой богиней домашней. Можно и так сказать. В общем-то. Также Мордва, интересно отметить, что там развит очень культ предков. Например, они верили, что их предки приходят помыться в бане или участвовать в трапезе. Я сама видела эти обряды, это очень интересно. То есть это, я говорю, про наше время даже сейчас это все проводят. В общем-то, вот так. Также там вполне обыденно. Мне хотелось бы на этом заострить внимание, колдовство и народная медицина. Например, там есть целые деревни колдунов, и меня все детство вводили колдунам. То есть даже заболит у тебя там, я не знаю, живот, снятся кошмары, постоянно люди АТС, и там доктор тебя спрашивает, а от бабки уже ходили? То есть это там, в общем-то, такой вполне себе обычный вопрос, к которому были все, ну, в общем-то, привыкшими. И к бабке меня действительно водили постоянно, совершали давно обряды, очень любопытные обряды, я их запомнила, там мазали какой-то водкой, водили надо мной иглой и причитали. Причитали при том на мордовском и на русском языках. И что интересно, у бабок этих домах было еще также много икон. Они были верующими и религиозными. И, в общем, с сами детьми мы тоже верили в эти заговоры и играли в общем-то, даже на них. Например, если тебе нравился какой-то мальчик, то ты не пишешь записочку, там, как это принято у всех, а в общем читаешь заговор. Я бы хотела привести один из них, потому что, мне кажется, он очень интересен своими образами. Звучит он так. «Пойду я в чистое поле, есть в чистом поле белый кречет. Попрошу я белого кречета, слетал бы он в чистое поле, в синее море, в крутые горы, в темные леса, в зыбучие болота». И попросил бы он силу окаянную, чтобы дала она ему помощь, ходить ему в высокий терем и застать его хоть бы среди темного часовного. Сел бы белый кречет на белую грудь, на ретивое сердце, на горячую печень, и вложил бы рабу Божию, говорит ему девочке, он бы мальчика, комнату из своих окаянных уст, чтобы не смог он без рабы Божией такой ни жить, ни быть, ни пить, ни есть. В общем-то, интересны здесь образы белого кречета, потому что белый кречет очень любим славянами, и также обращение к окаянным силам, то есть это к силам двухсторонним. В заговоре ним занимается несколько раз. Вот. Это славянский заговор, но, видимо, он имеет распространение и широкое применение благодаря какому-то активному взаимодействию с языческими верованиями, мордвы. Также хотела бы рассказать про географическую одну сакральную точку Мордовии. Есть там такая гора в одном селе, называется она Калмакужа. Переводится она как могильная поляна. смордовского языка, и есть легенда, что в дальние времена там жил макшанский князь. Он не покорился ни славянам, ни татарам, и ушел со своим родом вместе в дикие леса. И был у него золотой меч, который лихие люди, конечно, пытались у него отобрать неоднократно и найти его вместе с этим мечом. Ну и князь завещал, что похоронить его вместе с мечом и с его родом на этой горе. И кто потревожит покой мертвых, на того, в общем, вяжет страшное проклятие. Эту легенду многие знают, и в 65-м году в этом селе проводили раскопки. Меч, кстати, так не нашли, но археолога, конечно же, разбил паралич. Через какое-то время, в 90-е годы, в селе начались страшные насилия и, в общем-то, всплески убийств. Отсюда там в 90-е также вышли многие киллеры. В общем-то, стоит ли говорить о том, что села этого сейчас нет, оно уже окончательно вымерло. И напоследок я бы хотела еще сказать, что Мордовия, конечно, известна своими лагерями. Это тоже очень загадочный момент в географии Мордовии. Ведь есть даже совершенно сумасшедшая теория, что там, где находится Дубравлак, это известный лагерь для политических ученых, там, в общем-то, обнаружили ученые карьерную зону. Не знаю, что это правда, но все в это верят и, в общем-то, тоже придают из-за спуска. В общем, на этом все. Спасибо большое за внимание. Благодарю вас. Очень интересно. На самом деле, вы обратили внимание, что в заговорах, и в этом заговоре, который вот Татьяна приводила, речь идет не просто о полете, а о стихиях, о географии. Именно вот география заговора, география пожелания, география воли. Мы здесь можно как бы увидеть, что воля географична. Если мы обращаемся, ну, здесь не обязательно, вот как правильно пишет Максим Медоваров, не обязательно к окаянным силам обращаться, мы, православные люди, обращаемся к другим силам, но вот в заговорах осталось воссоздание хоры, на самом деле, что вот в заговор летит, кречет, летит над горами. Это не случайное перечисление, не просто, что надо что-то сказать между там «хочу, чтобы Вася меня полюбил» и все. А на самом деле это очень важный элемент прохождения по этим элементам, по стихиям. Это движение внутри нашего вот такой географии нашего бытия, сакральная геометрия, о которой вот Эдуард Байков говорил. Поэтому на самом деле это очень тонкая вещь. Почему географические подробности проступают, и именно стихии, горы, реки, элементы пейзажа нашего, почему они с такой навязчивостью, настойчивостью во всех практически заговорах и стихах духовных проявляются. Вот это тоже движение к месту естественному. То есть наша душа чувствует и осознает, что она не на месте, и она рвется в этом полете к своему естественному месту. И вместе с ней рвется священная Россия, священная Мордовия, как ее такая интегральная часть. Конечно, очень интересная. Говорили. Теперь, пожалуйста, вот Александра Богданова, доклад о «Ангел Сибири. Размышления о сакральной хорографии». Интересно, что вот если Татьяна, она из Мордовии родом, а вот Саша, он, хотя много лет уже живет в Москве, он из Сибири, то есть каждый немножко говорит и о своей, да, о своей большой, о своей малой родине. Они сливаются. И вот это, а потом мы еще говорим, как прекрасно отец Макарий говорил и о хоре, о небесной родине, о нашей иконичности, кстати. Я не знал его содержания доклада, а он не знал моего. И смотрите, как это гармонично, мне кажется, все складывается. Саша, пожалуйста, ваш доклад о «Ангел Сибири. Размышления о сакральной хорографии». Хорографии, не географии, хорографии. Добрый вечер всем. Надеюсь, меня слышно хорошо, хотя, судя по предыдущему, все-таки бывают проблемы. На что бы я хотел обратить внимание в этом докладе, в первую очередь, отталкиваясь от того, что уже говорил уважаемый Вячеслав Байков, действительно, на самом деле, вот вся эта связь Сибири, Урала и Придуралья, далее Центральной России, ее а также связь в том числе севера и юга, то есть там от приполярного Урала и даже Ямала и степей Центральной Азии и далее Ирана. Это такая константа, в принципе, такой константа достаточно историческая, прослеживается в археологии. Русские о Сибири тоже знали достаточно давно, и новгородцы бывали в Сибири с экспедициями торговыми и военными. Но показательно, что говоря о покорении Сибири, мы все-таки говорим о Ермаке. Это весьма знаковая фигура, и начать хотел бы я с него, отметив, что именно с Ермака и начинается символическое такое покорение русскими пространства Сибири, то есть и сам Ермак является фигурой народных сказаний, легенд, практически былинной. Никто, несмотря на то, что за 100 лет до Ермака был поход воевод Ивана III, Федора Крупского, Черного, Ивана Салтыкова, на об этих людях преданий таких не сохранилось. А уже через год после смерти Ермака возникает первый русский город в Сибири, это Тюмень, на месте, кстати, татарского поселения Чингитура, а еще через год Тобольск, который становится центром Сибири. Как минимум с 17 века можно говорить, что завоевание Сибири рассматривалось как сакральное событие. Не случайно у тобольского архиепископа Киприана, собственно, первого архиепископа Тобольска, он уже предписал во всех церквах воздавать вечную память Ермаку и его казакам, как пострадавших за христианскую веру. У одного из первых историков Сибири, Яка Савы Есипова, это событие рассматривается как промысел Божий. Однако совершенно особый характер фигуры Ермака приобретает у Семена Ульяновича Ремезова, удивительной фигуры картографа, архитектора, художника, историка конца 17-го, начала 18 века. В ремезовских произведениях Ермак предстает по-настоящему святым человеком, то есть автор использует совершенно сознательно тропы русской житийной литературы. Ермак беседует с Богом, русским дается победы при божественном вмешательстве. Ермак – это образ идеального правителя, который мужественен, разумен, человечен, зрачен и всякой мудрости доволен. При этом интересно, как Ремезов передает историю о теле Ермака, которую слышал от своего отца, служилого человека Ульяна Ремезова. Ему рассказал, в свою очередь, Аблай Гирей, потомок Кана Кучума. И эта история о том, достаточно известная, думаю, всем сибирякам, находящимся здесь в чате, о том, как после гибели атамана обнаружившего татары, стреляли в него, обнаружили, что из него течет кровь, тело нетленно, от его платья, доспехов и от самого тела проистекают многочисленные чудеса исцеления. Поэтому Аблай Гирей рассказал дальше, что Ермака похоронили, а очень важно, где его похоронили. Его похоронили близ села Баишево. И вот тоже, как интересно описывается этот же эпизод, в лагере рассказывают, Ермак же вас лежит на Баишевском кладбище под Сосной, и в родительские ваши дни столб огненный над ним, а в иные свечи окажется татаром, а русским не кажется. Показательно, что в этом самом месте, где по сведениям Ремезова похоронен Ермак, располагается Баишевская Астана. А вот как она выглядит, это... смотреть, где якобы захоронен суфийский святой Хаким Ата. Считается, что под этим именем почитается Сулейман Бакыргани, выдающийся суфийский святой 12 века, именно в тюркском суфийском исламе. Куптов, автор сочинения об такой исламской версии апокалипсиса. Его могилы расположены на самом деле много где. Вот, но интересно, что в данном случае у нас совпадают фактически через фигуру Ермака совпадают две священные географии. Тело Ермака похоронено вроде бы завоевателя в самом святом для мусульман месте, посещение которого, ну, правда, многократное, как я понимаю, считается, приравнивается к паломничеству к хаджу, паломничеству в Мекку. И в этом мы видим, это действительно очень такой важный образ, мы видим совпадение именно вот этих двух культурных миров. Завоеватель становится защитником, покровителем, и две сакральные русские, татарские, христианские, мусульманские географии, два священных тела как бы соединяются в одном месте. Очень интересно эта фигура проявляется в другой персоне русского освоения Сибири. Это преподобный Далмат Исетский. Он родился в 1594 году и был одним из первых русских сибиряков, сын казака и татарки. После многолетней воинской службы он идет на берег реки Исей пустынничать, которым владеет тюменский татарин Легей. Интересно, что живущие там промышляющие русские пытаются, именно русские, пытаются монаха извести, подговаривают татарина его убить, но в одном случае выясняется, что, собственно, Легей родственник Далмата по матери, и поэтому он его не убивает, а во втором случае ему является сама Пресвятая Богородица и приказывает отдать эту землю Далмату для строительства монастыря, что тот, собственно, и делает. И при этом отдает ему свой шишак и кольчугу, это так называемый шлем Легея, сейчас тоже ссылочку кину, очень интересный. Вот. Это фотография Прокудина-Горского начала 20 века. Показательно, что к этому шлему уже русские прибегали, надевали его на рекрутов перед отправкой в армию. В армию, в, собственно, в 19-м, в 20-м, в начале 20 века. То есть здесь мы видим тоже такую своеобразную инверсию и совпадение такое структурных образов. В одном случае у нас тело и доспехи русского ермака, они дают воинскую мощь и силу татарам, а в другом случае у нас доспехи, дарованные монастырю татаринам, дают силу и, собственно, мощь русских. Следующий момент еще очень важный и интересный. К чему, собственно, подошли, это символика преемственности. Показательно, что после покорения Сибири русские продолжили использовать и это наименование, и разместили герб Сибири на малом гербе Российской империи, можно очень хорошо увидеть, и входит царство сибирское в титулатуру русских царей, то есть с точки зрения символической географии, пространство, разделенное фактической географией на губернии, оно продолжает существовать, оно никуда не исчезает. При этом русские летописи пытаются всячески подчеркнуть преемственность русской Сибири от нерусской. Особенно это видно у того же Ремезова, где, например, он активно использует свои фотографии, он еще историк Сибири, и татарские сказания, наносит мечети на карту, и татарские летописи до него дошедшие и так далее. И очень интересный образ один возникает, у Ремезова, это то, как он описывает, что татары на протяжении столетий наблюдали, ну да, вот это то, что есть, нас, я скоро тоже вышлю, это на Новосибирской области герб, там должно быть два соболя и одна или две скрещенных стрелы. Вот, что татары видели, Ремезов пишет, что татары видят, как видят на месте будущего Тобольска, сияющий град в небе с церквями, колоколами и так далее. То есть, с одной стороны, это то, как нерусская Сибирь предвосхищает Сибирь русскую, а с другой стороны, это и видение Нового Иерусалима. И интересно, что, как, собственно, отмечают исследователи, на некоторых ремезовских же картах, а Ремезов – это, собственно, выдающийся картограф и такой географический писатель Сибири, Сибирь соотносится с Иерусалимом, ну, Иерусалим, собственно, это вроде 18 век, но Иерусалим все еще Ремезов – это центр мира, а Тобольск располагается в центре мира с концентрическими кругами, что в соответствии с картографической традицией скорее соотносится с Иерусалимом. У Ремезова особая сибирская хронология, где он, например, пишет о том, что вот такое-то произведение было написано в 7206 году от Рождества Адама, на 1698 году от Рождества Христова и на 118 году от взятия Сибири. То есть взятие Сибири встает в один ряд с сотворением человека и Рождеством Христовым. Об этом можно много было бы говорить, собственно, про то, что творчество Ремезова – это показательно, что у него нет слова «география». Он использует чертеж, чертежная книга и хореография Что, собственно, отсылает нас к птолемеевскому разделению на географию и хореографию, где география соотносится больше с такой чистой математикой, а хореография с конкретным описанием конкретных местностей. Вот интересная символика титульного листа, сейчас я ссылочки эти сброшу, можно их посмотреть. Вот, даже, наверное, описывать не нужно, это из... Это все из хореографической книги «Сибири» и третьей из чертежной книги «Сибири». Вот она. Вот они на Яндекс.Диске, где сочетаются такие стиль традиционной древнерусской миниатюры и европейского искусства нового времени. Вот у нас появляются ангелические образы. У нас здесь есть, вот опять же, внизу герб «Сибири», которые держат стихии «Земля», у нас в одном случае написано «Земля и море». Вверху мы можем увидеть веру, надежду, здесь с весами правда, дальше с младенцем любовь изображена. София, как мы видим, не присутствует. Но образ Софии для Сибири очень важен. Вспомним, какой собор у нас стоит в Тобольске, кафедральный, это Софийский собор. И Софийский собор появляется в Сибири не случайно. Он появляется, собственно, с архиепископом Киприаном, который был новгородцем. И что у нас... И строится первый деревянный Софийский собор, он строится фактически по образу, ну, он строится по образу Софийского каменного собора в Новгороде. Потом этот деревянный собор сгорает, появляется новый. Сейчас там стоит несколько иной собор, уже в духе таком смешения московского и малороссийских стилей. Вот. Вот важный момент. Собственно, что еще с точки зрения вот этого можно отметить, что при строительстве нынешней версии Софийского собора была написана икона «Насаждение древа сибирского» или «София премудрость Божия» еще называют, которую также считают, что написал Ремезов. Сейчас вам вышлю ссылку. Здесь у нас изображены... Так, вот она. Открываться, но здесь, по-моему, черно-белое должно быть изображение, потому что здесь лучше видно. Здесь у нас древо, его корни изображены царь Иван Грозный и митрополит Дионисий, при которых совершился поход Ермака. На ветвях чаша с фигурами первых шести сибирских апостолов, а над древом икона с изображением Святой Софии, Христа, Богоматери и Иоанна Предтечи. Особый, почему ангел заявлен в докладе, здесь важна символика, опять же, ангела у Ремезова. Ангел Ремезова присутствует в тексте, но не присутствует на картах, и это тоже достаточно, кажется, многим странным. С ангелом Ремезов сравнивает и, собственно, саму Сибирь, и город Тобольск, который очень любит и прославляет. Например, почему образ ангела отмечает, что Сибирь по своей внутренней красоте и чистоте может быть уподоблена лишь ангелу, а не может быть сравнима с земными женщинами и вообще с женщиной как таковой. Здесь же ныне Богом от начала Сибирь, а еще горянский завомы, пишет Ремезов, но первой христианской удобие Сибирь – мирный ангел. И вот это знаменитое произведение «Уподобление сибирской страны мирного ангела Шталту». Даже язык специфический петровского времени, где используется уже такой германизм из польского, заимствованный Шталт, то есть образ. У Ремезова ангел соотносится, части ангела с одной стороны соотносятся с географическими местами. Например, Тюмень и Томск – это два плеча ангела, Тобольского сердце и вся внутренняя в нем. А в то же время лицо ангела соотносится с состоянием народа в православной вере, а глава с Богом. Глава Сибири, мирного удобья, ежевечный Бог всему глава, еже без сы и гряды вседержитель. А, например, лук, который должен держать этот ангел, ну, знаменитое выражение Ремезова, булатный лук, сибирский нрав. Это уже такой характер населяющего эту местность народа. Как ангел заочно служит Богу, так и Сибирь, пишет Ремезов, царевы враги воюют свою кровью, очистишь землю. тоже очень важный образ. И сам Тобольск у него пристает тоже в образе, собственно, ангела. Еще интересен с этим образом ангела тот факт, что существует легенда и о длани ангела, о том, как митрополит Киприан на пути в Тобольск во сне увидел, собственно, ангела, который наложил на Тобольский посад ладонь и завещал ему построить церкви по контурам этой руки, что, собственно, и было сделано. Как отмечают, собственно, исследователи, фигура ангела важна для Ремезова, и ангелическое присутствие соотносится, у Ремезова чувствуется во всем, что упорядочено, мирно и подчинено высшей власти, божественной и земной, что подразумевается, и под этими властями подразумевается власть православных и власть русских. Ангелы таким образом видимо и осязаемо населяют упорядоченные улицы, рынки, площади любимого им города Тобольска. Завершая, можно отметить еще важный сакральный образ, связанный с Сибирью. Это образ Богородицы. И как разные части русской земли связаны с разными образами Божьей Матери, можно много говорить о Казанской, Тихвинской, Донской иконах, Владимирской иконе, как такой символе центра Руси. Но самый первый, самый почитаемый образ Сибири – это Абалакская икона Знамени Божьей Матери. Она написана в 637 году. По преданию, она явилась во сне вдовице Марии из татарского селения Абалак в 30 километрах от Тобольска. В гражданскую войну икона была утеряна, но что важно, что, по мнению искусствоведов, это список иконы Знамени Новгородской, дополненный образами святого Николая и преподобной Марии Египетской. Постараюсь сбросить сейчас ссылку на Википедию, она есть. Вот. Абалакская икона. Вот. Да, да, да, вот она, Абалакская икона. По сути, да, здесь к образу знамени, почитаемому в Новгороде, добавлены Мария Египетская и Николай Чудотворец. И показательно, что тоже там само селение Абалак, оно и у сибирских татар было связано с женственностью, где жили жены хана Кучума, а это было почитаемое место. И через этот образ Богоматери это место заново освещается и входит в пространство русской сакральной географии. Таким образом, можно сказать, отталкиваясь и от самого Семена Ульяновича, и от других образов, о которых мы говорили, что для самих сибиряков и, наверное, для многих русских, образ Сибири, сакральная география Сибири – это география сакрального, такого, по сути, практически чистого райского места. Место, где соединяются достаточно гармонично русской и нерусской сакральной географии, где через вмешательство зачастую прямой Богородицы происходит освящение этой земли, и она становится неотъемлемой частью Руси. Сибирь перестает ангелом чистоты и света, а ее город и столица соотносятся с Новым Иерусалимом. Сюжет достаточно, наверное, характерный для русской географии, но еще более подчеркивающий вот такой вот особый русский статус Сибири. Спасибо. Замечательно. Одно прекрасный доклад. Хочу обратить внимание, что у Шпенглера была очень интересная идея о том, что существует два типа русских. Русские сибирские и русские несибирские. При этом он считал, что русские несибирские, они под тлетворным влиянием Запада находятся, и поэтому представляют собой такие враждебцы, как и весь Запад. Шпенглер ненавидел Запад. Именно современный. А вот сибирские русские, он считал, что они, это особая раса русских, которые уже не, и с этим он связывал будущее человечества с Сибирью. При этом интересно, у него была такая, ну, вообще странная идея, что Достоевский был демократом, пока, когда его в Сибирь отправили, он стал патриотом и консерватором. То есть вообще вот ангельское значение Сибири, включая ссылок, зон мордовских, лагерей, в принципе, русскому человеку, даже вот Шпенглеру, казалось чем-то не только простым, да и самому Достоевскому и многим казалось чем-то очень важным, поэтому здесь крайне интересно. Да, есть даже представление о том, что иногда сибиряки охотились на русских. Просто они говорят, пойдем мы скажем русских стрелять, потому что когда там просто настолько было отличие между этими уверенными и самоцентрированными такими мужественными русскими сибирскими, которые как железное слово, очень много старообрядцев было, и такие более гибкие уже русскими с центральной полосы. Плюс казаки шли впереди, это же совершенно другой этнический стиль в русских. Очень интересно и замечательно. У нас еще будет по Сибири доклад. Сейчас я вас вынужден попросить нас всех говорить покороче, пожалуйста. Иначе у нас довольно много еще хотели люди выступить. Сейчас Юлия Андреевна Круковская с замечательным названием «Кашин. Потаенный город русского сердца». Пожалуйста. Всем философам рекомендую посетить город Кашин, который находится сравнительно недалеко от Москвы. Вы сейчас поймете, почему. Это маленький городок, каких много в Тверской губернии. Такое уютное пошехонье со стандартной волжской архитектурой жилой застройки, палисадниками с флоксами, заросшей камышом речкой, старинными торговыми рядами и обязательным памятником Ленину. Но первое впечатление обманчиво. Этот город скрывает сокровенную тайну, органично аккумулируя в себе огненные смыслы разных эпох. Кашин расположен на берегах реки Кашинки, которая, петляя по городу, образует точный силуэт сердца. Сейчас я попробую скинуть картинку. Сейчас, секундочку. Это для меня не очень всегда просто. Так, сейчас уже. Не получилось. Ну, я потом тогда, ладно? Чтобы ни время не тратить. Впервые Кашин, как один из важнейших городов Тверского княжества, упоминается в 1238 году в Никоновской летописи. Важность города... Город вел свою летопись, чеканил свою монету. Важность города подчеркивает и тот факт, что православный епископ Твери исторически имеет титул Тверской и Кашинский. Но самое главное, как этот город устроен. Древние кашерские градостроители в своей работе сильно отличались от общепринятых стандартов. Обычно в городах композиция основных построек подчинялась случайному ландшафту. Кашинские градостроители использовали уникальный ландшафт, включив в саму композицию города отчетливо христианскую символику. В начертании петли реки проявляются две природных оси. Они были проявлены постановкой по ним храмов городов. Огромный крест из церквей пересекал весь Кашин из конца в конец. Кашинский крест обогащен числовой символикой. Ну, вот я хочу все же подчеркнуть, что это маленький город. По данным начала 17 века, на продольной оси креста количество храмов достигало 17, на поперечной 16, а общее число 33, что связано с количеством земных лет Иисуса Христа. Главный собор Кашина находился в центре сердца и посвящен Воскресению Христа. Впервые Воскресенский кафедральный собор упоминался в летописи 1382 года. Он имеет огромные размеры и мог бы спокойно стать центральным собором любого крупного города. На сегодняшний день в этом соборе могут поместиться все жители Кашина. Когда город прирос слободами, количество церквей еще увеличилось. Их стали строить за излученной реки Кашинки, повторяя природную форму сердца. К 17 веку количество храмов достигло 24. Ну, это плюс еще к 33. Кашинские мастера не случайно стремились к этому числу. Если учесть, что в христианской символике храм отождествлялся с престолом, то горнее храмовое ожерелье должно было вызывать представление небесный град Иерусалим, точнее его горний престол, описанный в Откровении Иоанна Богослова, и вокруг престола 24 престола. Трудно каким-либо иным христианским символом объяснить стремление кашинских мастеров выставить вокруг центрального храма престола Воскресения Христова 24 храма престола на Кашинских горах. Но и это еще не все. В 15-16 веке на окраинах города с трех сторон было выстроено три крупных монастыря – Клобуков, Дмитровский и Сретенский. Монастыри эти находились как бы в углах огромного треугольника. Местоположение монастырей тоже не было случайным. Они стояли на поклонных горах, где впервые открывалась панорама всего города. Там полагалось сходить с коней и кланяться. Ну, понятно, разрушение уникальной композиции Кашина шло волнами. Причины разрушения были понятны, то враги, то пожары. Композиционные градостроительные фигуры оказались разреженными, но они еще узнавались. Проглядывались крест, круг и внешний монастырский треугольник. Наиболее трагическим для Кашина, естественно, оказался 20 век, когда были разрушены многочисленные монастыри и храмы Кашина, а оставшиеся использовались зачастую изуверским образом. Достаточно сказать, что в Клобуковом монастыре, например, была открыта скотобойня. Но после вот столетия со дня прославления Анны Кашинской в городе началось восстановление древнекашинских храмов. Оно идет медленно, город нищий, но они стараются, честно. Но, однако, до сих пор остается тайной древняя композиция города Кашина, включающая в себя крест, ярко выраженный крест, сердце и треугольник. Ее смысловая сакральная нагрузка для русской земли. Предлагаю всем посетить этот чудесный город. Благодарю, прекрасно. Вы заинтриговали, действительно. Да. Замечательно, благодарю вас. Это вот, видите, сердце такое, я тоже... Вот, я да, не... сейчас я прям пришлю, я сейчас постараюсь. Я было видно. Видно было, да? Сердце, я как раз нашел. Отлично. Максим Медоваров с темой «Сакральная география Волго-Окского Междуречья в концепции священной артании Олега Фомина». Максим, вы нас слышите? Ну, Максим, наверное, отошел. Он говорил, что хотел ответить, спрашивал. Давайте тогда послушаем доклад Джона Стачельского, который называется «Почвовая симуляция. Радикальная картография как оружие традиции». Прекрасно. Пожалуйста, Джон. Сейчас, секунду. Иван Стачельский. Привет. Да, пожалуйста. Отлично? Да. Хорошо. Вот и для тех, которые не были здесь в прошлом раз, я американец, что я не надеюсь, что вы меня понимаете с акцентом. Аргентинцы авторы, постмодернист Борхес написал известную историю про империю, в которой определение пространственных границ было настолько важным, что ее картографии были почти как священники. Эти картографии настолько внимательны к своей работе, что они делали карту, которая была точной копией территории, которая размывается грани между реальностью и ее копией полностью. Как напоминает нам Бодриард, проблема с этим методом заключается в том, что летописируемая территория становится своего рода двойником. И, как напоминает нам Достоевский, исходя из немецкой традиции Доппельгангера, эта копия ставит под угрозу существование оригинала. В нашу эпоху эта проблема вышла далеко за пределы этой темы, а сегодня территория, несомненно, должно измениться, чтобы еще больше быть похожим на карту. В то же время традиционные методы пространственной ориентации были почти полностью утрачены. Когда нам нужно куда-то пойти, мы используем GPS. А когда мы идем по знакомой улице, мы уже представляем ее в рамках набора обещаний, которые определяют функцию этого пространства. Это довольно серьезный вопрос, подразумевающий Googlification, или, в России можно сказать, Яндексайзинг, наши самые способности ориентироваться как по горизонтали и вертикали. Если постмодерн представляет собой атаку на традиции в будущее во времени смысла, наша потеря ориентации является пространственным эквивалентом. Именно здесь радикальная картография может оказаться полезной в практике. Я полагаю, что презентации, которые твои малые товарищи сделали на прошлой неделе, представляют собой аспекты этого. По сути, цель состоит в том, что использовать условия постмодернизма против самого себя. Взяв концепцию карты, удаленные из любой реальной точки отсчета и пытаясь использовать их для переориентации себе, чтобы восстановить нашу способность ориентироваться в пространстве, как физически, так и духовно. А это значит, что наши новые карты будут одновременно ориентированы на прошлое и будущее. В прошлом, как и первый европейский создатель карт, мы пытаемся найти основание, чтобы ориентироваться в незнакомом и, казалось бы, невероятно ширном пространстве. В будущем идея заключается в том, чтобы по существу добавить новые измерения в карте, перейдя от классической европейской топологии в 2D картографических сетах и 3D цифровым картам, которые точно копируют территорию, к типу карт, которые включают в себе, что не видно, но, возможно, более реально. Для создания новой карты нам сначала нужно определить карту, которая соответствует этим расширенным границам. В то время как общее понимание карты основано на европейских моделях, племена коренных американцев, такие как the Delaware и Ojibwa, использовали устные рассказы, передаваемые между членами племени для запоминания определенных топографических особенностей или ориентиров для помощи в миграции, в путешествиях. Эти карты были не только практичными, они кодировали пространство в рамках традиции, которая призывала достопримечательностям определенный духовный смысл, открывая пользователю новые уровни. Трудно определить, что именно такая карта, но Джейкоб предлагает довольно убедительную версию. Карта — это проекция ментальной схемы на среду материализации абстрактного интеллектуального аппарата, извлеченного из эмпирических явлений. Если мы берем слово «эмпирический», мы приближаемся к определению. И давайте на минутку оценим иронию нашего сознания, когда мы начинаем понимать этот сложный смысл, что определение — это, по сути, как карта слова, можно сказать. Создать новую карту нового типа чрезвычайно сложно, потому что по определению нам нечего ориентировать в этом процессе. Это метафизическая проблема. Единственное потенциальное решение, кроме адаптации элементов из альтернативных и традиционных карт, состоит в проведении радикальных экспериментов. А чаще всего это происходит в форме искусства, где есть множество параллелей с картографической задачей. Например, кубизм и футуризм часто неправильно интерпретируются как необъективные, тогда как на самом деле они являются радикальными экспериментами с гиперобъективностью. Когда мы смотрим на динамизм Джакомо Балли, например, в живописи «Собака на поводке», мы не видим чего-то абстрактного, а скорее пытаемся показать движение как таковое. Гитарист Пикассо, несмотря на внешность, не случайный набор форм, а попытка изобразить объект под разными углами зрения одновременно. В то время, как эти художники пытались изобразить определенный объект или концепцию, карта пытается дать нам пространственную ориентацию. Задача, которую мы можем проходить самыми разными способами, что можем сказать, что радикальная карта — это та, которая показывает территорию не так, как она есть, а в его революционном развитии, как говорили о социализме. Когда я начал читать радикальные карты, фотографии. Я только переехал в новый город, в Балтимор, штат Мэриленд, и я решил сделать свою собственную карту, основанную на совершенно противоположной идее, чем у тех картографов империи, с которыми мы начали этого доклада. Моя идея состояла в том, чтобы сделать карту города с точки зрения человека, который едва его знал вообще. А результатом, несомненно, было искаженное видение города, если бы мы сравнивали его с тем, что Google предлагает, например. Но на моей карте было понимание тех мест и области, на которые обратил внимание новичок. Места, которые помогли первичная интеграция, можно сказать. Для кого-то еще, который только сюда приехал, возможно, здесь моя карта оказалась бы более полезна. Вот и все. Спасибо. Замечательно. Очень интересная идея, Джон. Замечательный доклад. Хотел сразу два коротких замечания. Первое, что это само представление у Делеза, например, у него представление о карте противопоставляется кальке. То есть Google или Яндекс, он дает нам именно кальку, а не карту. А вот в философии постмодерна карта — это является то, что мы чертим, когда мы идем куда-то, движений. Поэтому как раз вот аутентичное значение карты — это карта не точная, а карта, написанная с позиции субъекта, когда субъект есть. Потому что в карте Google и в карте Яндекс это может его и не быть, как может не быть водителя у Tesla машины. Это очень, очень важный момент. Второй момент очень важный, что не случайно у Козьмы Индикоплова, например, мы видим, и у древних греков, мы видим в географии обязательно зоны, населенные грифонами, карликами, безногими, безрукими, одноглазыми. Если мы не дадим возможность картографировать нечто странное, или как вот этот заговор, о которых Татьяна говорила, картография заговоров, она должна включаться в географические карты. Наши карты не точны, потому что они бесчеловечные. А нам надо возвратить традицию создания человеческих карт. Мы можем нанести на них горы, но эти горы мы должны увидеть, мы должны походить по ним, и потом мы напишем «Урал». Но представляете, что такое Урал для человека, который по нему бродил, что такое Кашин, который увидел его храмы, что такое каждая точка наша. То есть это очень важный момент. Вообще необходима новая картография. Это могло быть движением, где кто-то наносит, и, кстати, по этому же принципу действует вот Мария и Виолетта, как раз и их прошлый доклад на прошлом семинаре был как раз об этом, что, в общем, во многом меня и подвигло посвятить этой теме нынешний семинар. Поэтому очень интересно. Иногда не так было хорошо слышно, Джон, но на самом деле идея очень важная. Я обращаюсь к нашим коллегам, чтобы потом, когда вы будете прослушивать еще раз семинар, обратите внимание, очень точные, важные, глубокие вещи Джона были высказаны. Замечательно. Теперь Максим, который Медоваров подошел, оказывается, я просто не смог ему включить вовремя. Пожалуйста, Максим. Да. Таким завораживающим названием «Сакральная география Волго-Окского Междуречья в концепции священной Артании Олега Фомина». Нашего близкого друга Олега тоже вспомним. Да, ну я думаю, вряд ли я скажу тут что-то новое для Александра Гелевича, но тут много людей, которых, я думаю, можно ввести в курс дела. Да, то есть концепция на самом деле вырабатывалась не только Олегом Фоминым, она закладывалась еще начиная с 90-х годов, например, покойным муромским краеведом Япончиным, закладывалась также покойным Карпцом в огромной мере, ныне здравствующим Владимиром Борисовичем Микушевичем, и законченное очертание приобрела вот у Олега Фомина. То есть, в принципе, существует вот его книга, где-то на 450 страниц «Священная Артания», где все это подробно изложено. На чем я хотел бы остановиться? Фактически это попытка создания осмысления карты вот центральной России, не в смысле центральной черноземной, а в смысле того, что от Москвы и далее в пределах Золотого кольца. Вот я прошу включить мне демонстрацию экрана. Пришлите, это невозможно. Пришлите ссылки. Ссылки? Угу. Так, это проблематично будет. Чуть попозже тогда. Надо их эти картинки куда-то загружать. Так, давайте так. Значит, это, берем мы Россию в пределах Золотого кольца, то есть то, что между Волгой и Окой, вплоть до их слияния в Нижнем Новгороде, а на западе то, что вплоть до Москвы, Москвы-реки и канала имени Москвы. Получается действительно как бы кольцо. Это кольцо мы осмысляем как сакральные пределы Ортании. Да? Как известно, арабские источники делили Русь, скажем, до 8-9 века на три центра. Куябия, то есть это Киев, да, Славия, это будущий Новгород, тогда еще, видимо, не основанный в таком виде, и Ортания. Местонахождение Ортании – предмет вечных споров среди историков. Почему? Потому что сам топоним очень уж распространенный. Да, его эти отзвуки в разных местах славянского мира присутствуют. Они присутствуют на Балканах, да, Арта в Греции, да, славянизированный город, Варшава, бывшая Аршава, Орша в Белоруссии, ну и не только. Вот. Одни историки говорят, что это может быть где-то там у Финского залива, другие историки, что это, наверное, как раз область, может быть, между Ростовом и Дону и Кубанью, Таманью. Вот. Но мнение Фомина было такое, что это остров в смысле вот такого кольца между Волгой, Окой, Москвой, окруженного реками и болотами. Да, как описывали его арабы, да, это особое закрытое общество, куда особо никого не пускают, куда особо никого не пускают, и, соответственно, проникающих туда убивают и даже съедают. Вот, поэтому, в отличие от открытых внешнему миру Куяби и Славии, мы имеем дело здесь с такой закрытой, сакральной будущей, да, России, Русью. Вот, ну, сейчас, может быть, я одну ссылку уже смогу сюда скинуть, и вторую. Сейчас. Да-да. Вот. Сейчас. Покажем. Вот треугольник. Ну тут скорее круг, тут претензия на кольцо. И вторая, да. По одной, давайте эту. То есть, в принципе, центр этого кольца это примерно Владимир, да? Крайние точки, да, Москва на западе, Нижний на востоке, и на севере, вот как раз из второй картинки станет ясно, что у нас на севере и на юге конкретнее. Сейчас. Вот. Угу. Вот, то есть мы округлили это, и что мы видим? Да, классическая схема полюсов. Верхний полюс, нижний полюс, верхняя точка плюс, нижняя гусь железный. Но, как мы помним, существуют определенные проблемы с точным достижением нижней и верхней точки. Существует также, если мы вспомним учение Генона о символизме, точки, предшествующие, скажем, зимнему солнцестоянию и летнему солнцестоянию. Непосредственно перед ним. Да, и тогда эти точки определяются, например, как Иоанн зимний и Иоанн летний, да, или врата Януса по Генону. А здесь на этой схеме мы видим Касимов, находящийся рядом с гусем хрустальным, и Ярославль, находящийся рядом с плесом. Что касается меридиана, или, так сказать, тропика, то если провести нечто вроде, как мне кажется, золотого сечения здесь, то оно пересечет центральный меридиан в точке гуся хрустального. Муром при этом оказывается сбоку. Да, понятно, что здесь топонимика в основном финно-угорская всех рек, в принципе, и Клязьма, и Гусь, да, сложнее с топонимикой окружающей Касимов. Да? Там есть такой ареал, загадочный топонимок на ус, ур. Да? Там Ермус, Ибердус, Каструс. Такие вот загадочные названия. До сих пор лингвисты, топонимисты спорят о том, из какого же языка они происходят, был ли это какой-то неизвестный, но тоже финно-угорский язык, или вообще даже не финно-угорский, может быть, какой-то балтский, но чудовищно искаженный. Это другой вопрос. Суть концепции в том, что все эти топонимы в дальнейшем переосмыслялись под единую схему смысловую. И гусь, и Плёс, и Касимов, там и вот этот Кадом, да, уже в сторону Мордовии идет, всего там Ермиш и так далее. Под какую парадигму? Под парадигму алхимическую, да, гусь, как определенный алхимический символ, и также отображающий царское начало, да, то, что соответствует индийскому слову хамса, да, это однокоренное с русским гусь. То, что, например, скажем, есть такая сказка, да, о народная у Коми, о Касыме, Кадме и Ермусе. И вот как раз эти три брата, они с одной стороны встречаются здесь в топонимике, Кадом, Касимов и урочище Ермус, там все в одном месте. А с другой стороны, мы видим параллели им в греческой мифологии, где можем найти также героя Кадма, да, Хермеса, Гермеса и так далее. Вот, соответственно, здесь эти импликации очень сильно чувствуются, и это доказывается, скажем, архитектурой, узорами храмов. Храмов, да, Плёса, Ярославля, Костромы с одного конца, Гуся Железного, Гуся Хрустального, Мурома, Касимова с другого конца, на которых присутствует символика великого делания, на которых присутствуют как раз вот там, в частности, древнегреческие философы, как такие языческие мудрецы и дохристианские пророки в чине. Именно вот особенно Кострома, Плёс, вот в этом диапазоне это представлено. А вот. То есть речь идет о создании, нанесении на карту, о картографировании именно вот центральной России, да, Владимиро-Суздальской Руси, от ее северных пределов до ее южных пределов, укладывающейся вот в это, в общем-то, золотое кольцо. Представляется, что да, в России, конечно, недостаточно выделены вот такие резко регионы. Мы знаем, там Европа, Азия во многом состоит из четко выделенных исторических регионов со своими названиями. В России это развито недостаточно, потому что границы княжеств не совпадали с границами губерний, границы губерний с границами советских областей и республик, и у нас не выработалось такого регионального патриотизма. Но вот, собственно, Япончин, стоявший у истоков концепции священной Артании, и его продолжатели, Карпец, Фомин, Микужевич, исходили из того, что должно быть чувство приверженности к родному краю, и жители Центральной России также имеют право на осмысление своей судьбы не только в контексте Большой России, Евразии, но и в контексте вот этой малой родины, с вниманием к ее краеведческим нераскрытым достопримечательностям, и, наверное, с тем, что вот можно назвать священной Артанией. Да? С этим связана и целая серия песен, да, группы «Злодота». В основном там тексты отчасти карцовские, отчасти микушевические тексты авторства. В том числе вот та ситуация, когда по сюжету песни грибник встречается, да, разговаривает с тремя братьями в лесу, которые представляются ему как три брата, да, Касым, Кадм и Ермус. А в конце разговора оказывается, что никакие это были не люди, а грибы, а точнее один гриб с тремя этими головками и шляпками, выходящими из одного корня. И, между прочим, этот гриб поет, да, один от с тремя ртамия, страна наша вот Артания. Вот, собственно, на этом я и хотел завершить. Замечательно. Ну, прекрасно. Ну, у нас сейчас такое, наверное, будет, я так вижу, какое-то отклонение именно в такую в психоделику русскую. Замечательно, Максим, благодарю вас. Вот меня заинтриговал заявленный доклад Ольги Зубовой, который называется «Иванова, двоеточие, проклятие фараона, красный манчестер и невесты». Ну, это точно надо срочно послушать, иначе просто семинар будет... Сейчас, пожалуйста. Да, добрый вечер всем участникам. Меня слышно, я надеюсь, да, все хорошо. Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Я хочу поблагодарить за тему сегодняшнего семинара, потому что, ну, я погрузилась, в общем-то, в историю своего родного города Иваново, в котором сейчас уже не живу, но, как, наверное, многие, кто сегодня уже выступал, рассказывают о своей малой родине. Вот, и я с такой неожиданной стороны посмотрела, в общем-то, на этот город. Я пробегусь по основным тезисам, поскольку времени мало, и я хочу сказать, что, в общем-то, город Иваново, как оказалось, очень сильно отличается от многих других городов. Вообще, вот сегодня уже говорили про птицу-тройку, которая несется стремительно неизвестно куда, и я подумала, что это очень похоже как раз на Иваново, поскольку город Иваново, собственно, возник в конце 19 века и очень стремительно промчался по 20 веку, а сейчас оказался в состоянии, ну, таком совершенно непонятном, каком-то апофатическом, и трудно сказать вообще, какая будет у него дальнейшая судьба. Я начну как раз с геометрии, вот про Золотое кольцо я хотела сказать. В общем-то, город Иваново также включает Золотое кольцо, при этом он выбивается из Золотого кольца, поскольку это город, в общем-то, не древний, в отличие от всех остальных городов, которые входят в этот маршрут. Видимо, город Иваново включили в Золотое кольцо, я так думаю, по, наверное, такой технической большей причине, поскольку если ехать из Владимира или Суздаля в Кострому или Ярославль, то Иваново очень трудно избежать. Вот. При этом я даже встретила такое образное сравнение города Иваново с таким красным революционным рубином на Золотом кольце России. Дальше я хочу сказать про воду. Дело в том, что, в общем-то, в Ивановской области также протекает Волга, и было бы, наверное, логичным, чтобы, ну да, крупный город был на Волге. При этом город Иваново не стоит на Волге. Там есть река, такая небольшая река Увать. Вообще, само по себе это место, где находится Иваново, изначально было довольно труднодоступным, довольно глухим. И там, в связи с этим, как раз в какой-то момент поселились старообрядцы, и в том числе благодаря старообрядцам возникла вот эта вот знаменитая ивановская текстильная промышленность, поскольку они первыми, как я понимаю, начали там изготавливать ткани, и в дальнейшем это уже переросло вот в этот такой бренд города Иваново, вот это вот город невест, Красный Манчестер и так далее. И, в общем-то, город появился в конце 19 века, то есть было село Иваново, был Вознесенский посад, и в конце 19 века они стали городом Иваново-Вознесенск. И получается, что, по сути, очень стремительно буквально вот село стало промышленным центром региона и одним из промышленных центров всей страны. Вот. Потом, собственно, начался вот этот период такой фабричный, индустриальный, остатки которого в основном в городе мы видим, то есть вот каких-то древностей там нет Кремля, там нет каких-то очень древних храмов, но при этом вот эти краснокирпичные мануфактуры и заводы, они, как мне кажется, заменяют вот сейчас для нас какие-то эти древности. И, наверное, для тогдашних фабрикантов они тоже, мне кажется, были такими своего рода, ну, средневековыми родовыми замками, потому что это все очень красиво и монументально. Вот. Опять же, что касается фабрикантов, был один, снова выдающийся из общего ряда фабрикант, Дмитрий Бурылин, который, кроме того, что был фабрикантом, в общем-то, душа его больше лежала к искусству, к коллекционированию, к истории, к теме бессмертия, ну, естественно, соответственно, и смерти, масонства и так далее. И он собрал абсолютно уникальную коллекцию. Вообще он хотел собрать коллекцию предметов, которые отражали бы, ну, в общем, экспозицию, которая отражала бы все этапы развития человеческой цивилизации. То есть прям вот, ну, не мелочился товарищ. Вот. И его отношение к древностям, к вот этим экспонатам, к его коллекции можно судить также по тому, что он, когда ему понадобилось уже построить музей, какое-то здание для того, чтобы хранить там свою коллекцию и доставлять ее там, он снес одну из своих фабрик и напротив своего дома построил музей. Собственно, музей до сих пор существует, так же, как особняк его существует. И в том числе Бурылин привез в Иваново две древние египетские мумии. И тогда Иваново стал одним из первых провинциальных российских городов, в котором эти древнеегипетские мумии появились. И, соответственно, конечно же, в тот момент возник слух, что с этого момента Иваново проклято египетским фараоном. Вот. Так, наверное, к Бурылину уже перейдем дальше. Следующее, о чем я хотела бы сказать, это 1905 год, когда Иваново стал родиной Первого Совета. То есть ивановские рабочие создали представительный орган для общения с своими работодателями. Вот, назвали его Советом очень удачно. И таким образом, дальше за Ивановым также закрепился вот этот статус родины Первого Совета. И в том числе такой вот, скажем так, образ города как такой колыбели дальнейшей уже вот советского государства, прообраз, собственно, устройства дальнейшего государства. Вот. Кстати, Иваново на самом деле изначально называлось Иваново-Вознесенском, и в 30-е годы его переименовали в Иваново. И так, опять же, появился один из отличительных признаков города — название среднего рода. Ну, поскольку обычно все-таки название среднего рода в России, ну, усел скорее. То есть вот село Иваново, собственно, вот оно и было среднего рода. И так получилось, что город все-таки с названием в итоге среднего рода. Иногда появляются идеи переименовать снова Иваново-Вознесенск. Естественно, это вызывает бурные споры, вот, и пока еще не переименовано. Так, ну и я уже буду заканчивать. Я хочу сказать, что, в общем-то, когда говоришь Иваново, конечно же, у многих возникает первая ассоциация «Город невест». Плюс вот такие ярлыки, которые навешаны на Иваново, это вот русский Манчестер, красный Манчестер, родина Первого Совета, и, конечно же, в 90-е годы уже текстильная промышленность пришла в упадок. То есть, конечно, до сих пор есть какие-то производства, но ну, уже не в таком не в прежнем масштабе. Вот. То есть, в общем-то, статус русского Манчестера уже не так актуален. Статус города невест в связи с этим снова уже, в общем-то, не актуален. Вот. И я пришла к такому абсурдному выводу, что все, что осталось на данный момент, это Иваново, родина Первого Совета, проклятая фараоном. Вот. Замечательно. Наверное, на этом я закончу. Спасибо всем большое. Благодарю вас. Замечательно. Сейчас я хотел передать слово Дмитрию Хворостову, художнику, и он расскажет о такой мифологии происхождения дракона на гербе Москвы, но только из альтернативных, апокрифических источников. Пожалуйста. Так, как меня слышно? Слышно отлично. Замечательно. Я еще попросил Сергея сделать share screen. Я со своего компьютера покажу визуальный материал. Всем добрый вечер, спасибо за приглашение. Очень интересные все доклады были. У меня есть маленький комментарий, если позволите, к докладу о картографии. Вот этой личной, субъективной в картографии есть замечательный проект Гиды Бора и Асгера Йорна, который называется «Обнаженный город». Это 57-го года работа, коллаж, который как бы был очень знаковым произведением для круга ситуационистов, которые, собственно, проблему города пытались революционным образом решить. Вот работа Naked City, вы можете посмотреть, погуглить, очень, мне кажется, важная для вот того предыдущего рассуждения. Понятно, что карта города, карта Парижа, которую ситуационисты делали, она не была связана напрямую с сакральными местами как бы глубокой древности, все-таки это была политическая карта, карта революционера, карта интеллектуала того времени, то есть середины 50-х годов, но тем не менее сама механика вот в этой работе представлена довольно интересно, я советую всем посмотреть. А я хотел бы рассказать, я постараюсь кратко это сделать, чтобы никого не задерживать, я хочу рассказать о произведении, которое я сделал в соавторстве с художницей Дарьей Кузнецовой. Это одна из последних наших работ. Я сейчас сделаю экран, чтобы мы видели. Называется она, есть у нее название его работы, пока такое примерное, это «Жорик». Вот, как вы видите, перед вами ширма, сделанная из дерева. Вырезан на ней, да, рельеф из трех створок, высотой она 2 метра, и если в раскрытом виде, то, по-моему, она где-то тоже около 2 метров, 180 сантиметров в ширину. Что это такое? Да? Вот я хотел поговорить, какое это имеет отношение к сакральной географии. Дело в том, что мы, как бы, отправная точка этого проекта была идея или размышление на тему... на тему того, кто такой вот этот вот дракон с герба Москвы. Мы с Дарьей Кузнецовой сейчас исследуем различные аспекты московского государства, глубинной Москвы, и, возможно, это выльется в какой-то проект выставочный или какой-то исследовательский. Но вот мы увлечены сейчас некоторыми, мы деконструируем московскую семантику, московские образные ряды, и вот в рамках этого направлении, вот появилась вот эта работа, которая, как вы видите сейчас, а вы видите на экране мышку, да? Да. Замечательно, тогда я буду просто мышкой показывать и объяснять. Дело в том, что вот в центре этой ширмы нанесен молодой дракон, да, молодой дракон или существо, похожее на дракона, хотя его генеалогия, его мутация не совсем точна, потому что здесь есть еще какое-то клювообразное образование на носу, но дело в том, что, да, мы вот решили нарисовать дракона с герба Москвы, но в моменте, который предшествует тем событиям, которые изображены непосредственно на гербе. А, как известно, на гербе считается, что Георгий Победоносец бьет дракона, да, этот христианский образ, и, кстати говоря, насколько я понимаю, на гербе Москвы он появился изначально не как Георгий Победоносец, а просто некий ездец, то есть управляющий, то есть, по-моему, это к Ивану Третьему, к временам Ивана Третьего относится. Но в любом случае, со временем этого наездника стали определять как Георгия Победоносца, ну и, собственно, можно себе представить, какая христианская легенда появления этого дракона. Да, это известная, да, такая вот и сказка, да, можно сказать, про то, как Георгий Победоносец сразил дракона, который должен был съесть, в общем, там прекрасную девицу. Но в любом случае мы работаем здесь с образом дракона непосредственно с герба, и для нас очень важным является этот, собственно, символ самого вот этого, так скажем, вечной борьбы. Да? Что такое вечная борьба? То есть этот символ так долго держится на нашем гербе, на гербе Москвы, и кажется, что это война вечная, это битва бесконечная, у нее нет предела. Мы на нее смотрим, во всяком случае, таким образом и представляем, что эта битва на самом деле является ничем иным, как некоторой игрой. Или же некоторой такой противостоянием в рамках игры, в рамках безопасной игры, в рамках некоторого нарратива, в котором никто победителем и не выходит. В конечном итоге мы видим связь, которая образуется между наездником или Георгием Победоносцем и драконом, как дружественные и такие вот напряженные динамические отношения. Очевидно, что дракон символизирует на гербе, собственно говоря, языческое прошлое, которое уничтожается в кавычках христианской мыслью, христианской догматикой, христианским геополитическим актом. Но на самом деле известно, что Это происходит не окончательно, очень долгое время они сосуществуют, и до сих пор традиции языческие, они как бы продолжают существовать в некотором таком вытесненном месте, то есть на уровне хтонических, на хтонических уровнях. Вот это как бы, значит, мы берем вот этого хтонического языческого дракона, которого мы называем Жорик. Это, кстати, имя мы его взяли из современной практики в мэрии города Москвы называть герб Жориком, Жора. Вот его называют современные чиновники. То есть вот это на самом деле здесь изображен Жора в состоянии рождения. Только-только родился буквально, вот совсем недавно научился летать или даже, может быть, еще плохо летает, но уже сияет светом. Колоссально. Как мы, здесь, значит, есть некоторые отсылки, что это за рождение. Да? Во-первых, где он родился? Верхняя часть ширмы сделана по принципу горного хребта. Дело в том, что это отсылка к Гималаям, к Тибету, и мы предполагаем, что Жорик мог родиться в Тибете. В Тибете в свете вот этих вот знаков языческих или индуистских, или вечных. Кстати, я узнал, что, когда готовился к этой работе, тоже узнал, что свастика, самая ранняя свастика была обнаружена как раз на территории, в общем-то, Воронежской области, самая древняя свастика. Поэтому здесь есть некоторая возможность спекуляции относительно того, куда Жорик полетел после того, как родился в Гималаях, да, в Тибете. Что очень важно здесь для этой работы? Безусловно, мы говорим о том, что это именно что ширма, да? Что предполагает ширма? Ширма предполагает определенные как раз топологические, географические мутации или трансформации, потому что когда мы ставим ширму, мы сразу же делим пространство на то, которое находится перед ширмой, и то, которое находится за ширмой. И, собственно говоря, поставив эту ширму, мы предполагаем, что пространство становится более вариативным и как бы открытым к некоторой новой зоне. Какой-то технический сбой. Сейчас, секундочку. Весь вопрос, что с обратной стороны? Это неизвестно. Это вот такое художественное произведение с обратной стороны. Юлия Андреевна спрашивает, что с обратной стороны ширмы? Это никто не знает. Да, здесь пропала связь. Пропала связь. Что? Дело в том, что у нас есть такой хороший доклад, который блестяще сюда подходит. Но, может быть, мы подождем сейчас еще одну секундочку. Не восстановится ли она? Да, что-то интересная очень тема. А вот, кажется. Да-да. Сергей, отключите, пожалуйста, Дмитрию. Да-да-да. Ага. Как меня слышно? Сейчас хорошо, да. Я был вынужден отключить экран, поэтому я договорю последние слова без картинки. Вот, собственно, я хотел, я не знаю, были ли услышаны мои последние слова о том, что сама по себе ширма, находящаяся внутри дома, может работать примерно так, как работали объекты в традиционном доме, который из себя представлял, если вы зайдете в музей этнографии, и на как бы такой вот, не знаю, посмотрите там как устройство дома каких-нибудь ивенков или кого угодно, каких-то древних народов, населявших нашу территорию, территорию Евразии, вы увидите, что дом из себя, то есть убранство дома из себя представляет некоторую космогоническую, то есть на самом деле дом это и есть карта, и внутри этой карты существуют объекты домашние, лавочки, стол, красный угол, да, и так далее. То есть дом — это и есть карта, и ширма — это то, что превращает такой вот, ну, делает некоторую такую, может быть, это не, конечно, не стопроцентный эффект получается, но некоторую возможность вот этого игры Алитеи и сокрытия и открытия, да, то есть видимого и невидимого воспроизводить в таком вот мифодраматическом, одновременно встроенном в интерьер ключе. Ну, примерно так. Я вот хотел рассказать об этой работе. Спасибо большое. Благодарю вас. Очень интересно. Доклад... Ну, здесь, конечно, очень много можно обсуждать. У нас еще много докладов. Если у нас будет время и желание, можно будет еще потом вернуться ко всем основным темам. Ну, каким темам, когда затронули. Если вы говорили... сейчас о драконе, о его таком происхождении, то у Марии Блиновой есть доклад «Небо Москвы». То есть, пожалуйста, раз мы о Москве, а потом мы перейдем, потом я попросил бы Андрея тоже подготовиться, Рыжкова, чтобы поговорить о южном береге Ледовитого океана и самой такой нашей северной точке Тикси. А пока о небе Москвы. Пожалуйста, Мария. Здравствуйте. Я хотела бы рассказать... Москва — это мой родной город, вот, поэтому я тоже рассказываю о своем родном городе. И я хотела бы рассказать о впечатлениях, которые, в общем-то, я почувствовала здесь, и потом, пожив в другом городе, осмыслила их и перенесла в образ. В Москве на Садовом кольце не растут сады. На чистых прудах, так же, как и на Патриарших, только один пруд. И на Красных воротах нет никаких Красных ворот. А на Кузнецком мосту нет никакого Кузнецкого моста. И всегда вот эти образы, которых на самом деле нет, но которые присутствуют, безусловно, в небе Москвы, они будоражили мое воображение. Вот я даже сейчас живу на Садово-Черногрязской улице, и если... В моем сознании Садовая Черногрязская улица — это такая стопроцентная Москва, то когда я выглядываю в окно, я вижу, что, ну, чего-то не хватает. Вот. И потом, пожив, например, в Петербурге, где, если мост называется Дворцовым, то это точно мост, и рядом есть дворец, я поняла, что вот такую Москву, ее можно... соотнести с колесом. Во-первых, колесо — это круг, а круг, он безначален, бесконечен, это символ неба, вот, он символ вечности, потому что его нельзя померить. Вот. И точно так же Москва, потому что то, что отображает истинную Москву, оно на самом деле, ну, его не видно. Вот. И, во-вторых, колесо, оно вообще создано для того, чтобы крутиться, то есть для того, чтобы катиться. И когда оно находится в своем естественном состоянии, оно совершенно не такое, как мы представляем вот, статичное колесо. То есть в своем естественном состоянии движения колесо меняет свое внешнее проявление, потому что у него, например, пропадают спицы, их не видно, оно становится идеально ровным. Оно меняет цвет. Например, если мы покрасим колесо красно-сине-белым и запустим его в его естественное состояние, то оно станет светло-фиолетовым. Вот. И то, что колесо светло-фиолетовое, совершенно не исключает того, что в его физическом проявлении оно красно-сине-белое. Вот. И также образ колеса очень хорошо объясняет насыщенный культурный слой Москвы, потому что, когда колесо катится, постоянно к нему что-то прилипает, что-то от него отваливается, вот, старая архитектура разрушается, новая строится, плитка перекладывается, ремонт ведется. Вот. Для Москвы это естественное состояние. Поэтому также в Москве, как я заметила, пожив в другом городе, совершенно невозможно отдохнуть. То есть этот город постоянно катится, и здесь остановка — это неестественное состояние. Поэтому, ну вот, то же самое, как палки в колеса. И напоследок хочу сказать еще одну мысль, что колесо само по себе — это вещь функциональная. То есть оно не самоценное, оно нужно, чтобы куда-то ехать или что-то везти. Вот, это мысль для последующих размышлений. Вот, у меня все. Спасибо большое. У вас очень интересные феноменологические замечания. А теперь, сейчас Андрей Рыжков, отлично, да, вот по поводу такой загадочной точки, как Тикси. Тоже Россия, кстати, тоже часть нашей хоры. Пожалуйста, Андрей. Да, слышно меня? Да. Да. Это место Тикси, собственно, это наш аэродром стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев. Это место организовали на берегу Ледовитого океана в устье Лены. Это отсюда лететь часов так 13, примерно, в самолете. Организовали это поселение в конце 20-х годов 20 века. Я туда попал в самом, так сказать, раскрытом состоянии, в состоянии подростка, буквально 13-летнего. И там, проведенные там 4 года, я для себя определяю каким-то образом как, ну, квази-инициация, по сути дела. То есть это мне очень повезло в этом смысле оказаться в таком пространстве. Представьте себе, что это далеко за полярье, и, соответственно, там, например, говорят так, там говорят не сколько лет там провел, не 2 года, а 2 дня и 2 ночи. Потому что там самая настоящая полярная ночь и полярный день, соответственно. Вот. Сейчас как раз там полярный день, уже солнце не заходит вообще. Оно ходит по кругу над горизонтом, иногда поднимаясь чуть повыше, иногда опускаясь чуть пониже. И в хорошую погоду это, конечно, производит фантастические перемены в людях. Из местного населения там это эвенки. Эвенки, вытесненные якутами в свое время, якутами, вытесненные на север. Это оленеводы, они до сих пор оленеводы. И в свое время, общаясь с ними, выяснилось, что, например, там никогда люди не жили, по их мнению. Эвенки, во всяком случае, туда приходят только с оленями и только, конечно же, летом, то есть днем. Жил я в так называемом Тикси-3, это третий поселок. Он рядом с аэродромом. Тикси-1 – это порт, морской порт, соответственно, открытый там 1,5 месяца. Но между Тикси-1 и Тикси-3 предполагается, конечно же, Тикси-2. Как выяснилось, это действительно место существует, такое название есть. И это удивительное место. Это самая большая сопка в обозримом пространстве. На эту сопку эвенки, если кому-то удавалось из эвенков умереть, то ему везло очень сильно, его оставляли на этой сопке. Так как там вечная мерзлота, то, соответственно, все это сохранялось. Подростком, мальчишкой мы гуляли там, наблюдали оставшиеся окаменелости, кости, иногда кости, иногда куски саней, на которых они, собственно, нарт, на которых они оставляли своих мертвых. В общем, эвенки, собственно, жили там вот так спорадически, то есть приходили только летом. И только русские умудрились в начале 20 века закрепиться там на круглый год, то есть жить еще и ночью. Немыслимо совершенно для эвенков. Они ночью не живут там, они намного южнее уходят вместе с оленями. И вот представьте этих русских людей, там порядка 10-20 тысяч человек, которые на берегу океана, окна у меня выходили на Ледовитый океан, так, чуть наискось, потому что ветра дуют только в одном направлении, летом, то есть днем дует в океан, зимой с океана. Либо север, либо юг. Это территория, которую вот в 14 лет буквально я, как-то гуляя с приятелями, мы зашли за сопку, и И вдруг меня настигло такое вдохновенное озарение, что я не смог молчать, и буквально вот восьмиклассником вдруг разродился, я разразился буквально почти криком. Я сказал о том, что смотрите, мы на территории смерти, мы все время находимся на территории смерти, потому что стоит присесть и просто перестать двигаться. И через час, в общем, ты замерзаешь обязательно. И все, и там вечный сон. То есть эта территория смерти была везде всегда. И, это 600 километров до ближайшей автомобильной дороги. Подвоз только на самолетах. И если пурга, а пурга может быть и неделю, две, эти две недели ты отрезан от мира абсолютно. Тебе никто не прилетит. К тебе никто, конечно, не доедет. Ну, кроме каких-то, наверное, специфических сущностей, возможно. Да. Рассказывать об этом я мог бы часами. Я просто хочу вот сейчас на этом быстро закончить. И готов рассказывать еще и еще. Я бы хотел просто обратить ваше внимание на то, что это поселение живет, несмотря даже на жуткие 90-е, когда там вообще непонятно, как эти люди жили, собственно, что там происходило. В общем, русские люди, мне кажется, они вот способны, в общем-то, как-нибудь ненароком дойти до Луны и, в общем-то, жить. То есть у нас есть опыт, Тикси — это примерно как Луна. Вот. И мы на Луне жили, и отлично там, в общем, проводили время, занимались музыкой, кино, писали стихи, подражая Брюсову, например, что совершенно просто запредельно. Это Брюсов на берегу Ледовитого океана, 14 лет. Империя еще рушилась, это самое интересное, это же был 88-й, 9-й, 90-е годы. То есть когда там, то есть оттуда мы смотрели на Россию, а называлась она на местном нашем жаргоне, она называлась Земля. Как мы говорили, куда ты полетишь, на Землю. Ощущение лунности, оно, конечно. Вот такое восхищение русскими, которые могут жить на Луне. Спасибо. Благодарю. Замечательно. Сейчас вот у Константина Степанова небольшой доклад. Сейчас, наверное, надо уже совсем покороче, если можно. Да, конечно. По Крым, пожалуйста. Да, коллеги, добрый вечер. Вот хочу рассказать про Крым. Начнем с того, что я, хотя родом из Петербурга, я родился в Петербурге, вырос в Петербурге, а Крым для меня вторая родина. Моя мать родом из Севастополя, так что для меня это абсолютно родная земля. Хотел бы начать с чего? Ну, естественно, что вот присоединение Крыма, возвращение Крым в состав России в 2014 году, это, ну, наверное, можно рассматривать не только как вот начало русской весны, русской реконкисты. Ну, на данный момент, может быть, как-то замороженное, положенное под сукно, но это и в том числе, это возвращение Крыма в состав России, это возвращение в российскую историю, довольно значительной части истории мировой. Я вот просто сейчас постараюсь пояснить, как бы, что имею в виду. Если мы вспомним учебники истории СССР, ну, можно, как бы сказать, школьные учебники, может быть, институтские, может, какие-то серьезные академические труды, чему были посвящены первые страницы? Ну, к примеру, да, это сначала древние люди, это уже какие-то первые, может быть, сельскохозяйственные культуры, там, цепольская культура. Первое государственное образование территории Советского Союза – это Урарту, Армения. Вот, потом уже история Советского Союза, она захватывала Среднюю Азию, ну, уже как бы относительно, скажем, персидская держава, держава Александра Македонского. И потом у нас уже что начиналось? Начиналась история, связанная с Крымом. То есть с Крымом у нас связана история Великой Греции. С Крымом у нас связана история скифов, история Боспорского царства, история Римской империи, история Византии. То есть вот эта история, она теперь снова вернулась к нам. Это тоже стало частью истории нашей страны. При этом, тоже как бы что немаловажно, мы возвращаем не только к себе вот такую вот политическую историю, культурную историю, мы возвратили к себе достаточно большой, очень значимый пласт именно христианской православной истории. То есть, ну, как бы немаловажно будет напомнить, что Крым, это, к примеру, это место было ссылки святого Климента. То есть святой Климент, это, напоминаю, это третий епископ города Рима, прямой ученик апостола Петра, апостол от 70, который был сослан римскими властями вот как бы в далекую окраину Римской империи, в Крым. То есть конкретно это был Херсонес, конкретно это, опять же, есть абсолютно четкая локализация, что святой Климент работал на интерманских каменоломнях. То есть, если вы себе вот представляете, если, возможно, вы когда-то приезжали в Севастополь на поезде, то есть как раз вот Севастополь, поезд, он проходит вот мимо вот этих каменоломен, которые живы до сих пор. Вот там сейчас стоит, ну, как бы относительно недавно построенный уже как бы в 19 веке монастырь, ну, так вот, современный монастырь, монастырь похожий на церковь, но, тем не менее, в давние века там, ну, наверное, начиная где-то века с 6-го нашей эры, был вот такой пещерный монастырь. Монахи жили вот в пещерах, то есть вот, там, очень мягкая порода, которую хорошо там рыть, долбить, вот, как бы, обустраивать себе такие вот кельи, жилища. И вот эти все кельи и жилища очень хорошо видно, когда вы проезжаете мимо них на поезде. А вот здесь, наверное, тоже как бы как небольшая ремарка, если вот, вы опять же соберетесь в Крым, то есть, ну, конечно, да, можно прилететь на самолете вот, такой вот современный, устроенный аэропорт Симферополя, но если у вас будет возможность, просто потратьте лишний день, приедьте на поезд. Это когда поезд приезжает в Севастополь, особенно на рассвете, это совершенно такой потрясающий аттракцион, просто как в калейдоскопе меняются там горы, поля, долины, сады, скалы, тоннели пробиты в этих скалах, где-то там на горизонте мелькает море. Поймите, это просто совершенно потрясающе, когда просто бегаешь как бы от одного окна к другому, просто пытаясь как бы вместить вот в себя вот, вот как бы вот эти крымские пейзажи потрясающие. Вот это, ну, как бы была такая общая про Крым. Второе, была как бы у меня была некая ремарка, она связана с тематикой одного из наших первых семинаров, связанная с понять, ну, как бы с идеей о том, что у нас, да, есть у нас как бы столица, у нас есть наш центр, наша держава, это Москва, вот, но в истории России случались такие периоды, когда возникала необходимость в оперативной столице. Например, ну, как самый ранний пример, это, если вспомнить столицу Святослава Игоревича, Переславец, когда он перенес оперативный центр управления вот, Киевской державой, Киевской Русью на Дунай. То есть, как он говорил, вот там у меня торговля с Византией, там у меня торговля с греками, хочу жить там, не люблю жить не в Киеве. Вот. Но эта история достаточно быстро кончилась, но тем не менее, какой пример был. По сути, такой вот оперативной столицей у нас в 18 веке стал Петербург. То есть, когда задачи русского государства, Российской империи, они заключались в противодействие европейским державам, в первую очередь там, Польша, Швеция. Соответственно, необходимо было просто оперативный штаб вынести как бы из Москвы, которая ну, достаточно далеко была отнесена от этого театра боевых действий, уже как бы куда-то туда, поближе. Ну, то есть, ну, опять же, есть такая историческая спекуляция, что само все создание постройки Петербурга, она не была предрешена. У Петра была идея с переноса столицы в Ригу. Но как бы на тот момент Рига еще не была завоевана, опять же, возникали вопросы с таким относительным существованием такого полусателлитного Курляндского княжества, и, ну и было принято решение о том, что да, лучше построить как бы новый город с нуля. А вот так к чему подводили речи, если мы сейчас взглянем на текущую ситуацию, которая касалась нашего государства, о том, что да, если мы как-то пытаемся развивать эту идею русской весны, русской реконкисты, то как раз вот таким вот центром оперативного управления, если, конечно, на что все мы надеемся, когда-то это все будет закончено успешно для нас, если этим будут серьезно заниматься руководители нашего государства, как раз таким оперативным центром управления мог бы стать тот же самый Севастополь. То есть вот как раз это было бы четко обозначено вектор того, где сейчас наша проблема, где сейчас наше государство должно приложить максимум усилий для того, чтобы... Ну, если не развиваться, то хотя бы вот вернуться в те границы, в то состояние империи, в котором оно находилось ну, многие годы. Но теперь вот последние несколько десятилетий мы из этого состояния выпали, но очень-очень хотим туда вернуться. Вот, это было второе замечание. И третье замечание, тоже как бы по мотивам одного из наших предыдущих семинаров, это к вопросу о воспитании элит государства. Здесь я тоже как бы немножко начну издалека, ну, как бы коротко, но издалека. Вот, я думаю, как бы большинство из вас знает о том, что ну, в Британии как вот самая известная, самая элитная военная академия Великобритании – это военная академия в городе Сандхерст. Вот, и через него обязательно, ну, как, в обязательном порядке должны проходить представители королевской фамилии британской, представители британской аристократии, представители королевских правящих семейств, бывших британских колоний и либо государств, так или иначе включенных в орбиту Британии. То есть это вот такой, в общем, с одной стороны, это центр воспитания своей собственной элиты, с другой стороны, это центр воспитания элит тех государств, которые входят в сферу твоего влияния, входят в сферу влияния большого государства, большого центра притяжения. То есть ну, это как бы и soft power, это ну, в явном виде это и воспитание как бы, уже таких лояльных руководителей держав, которые входят ну, в сферу твоего влияния. Ну, просто как пример, это практически все монархии ближневосточных монархий, то есть, это, ну, не знаю, там, это Иордания, это Оман, это Эмираты, это Кувейт, это Саудовская Аравия, они все учились в Сандхерсте, вот, например. А вот, самое интересное, что в истории нашей страны был подобный аналог Сандхерста, и был он как раз именно в Крыму. То есть, я думаю, многие из вас слышали про Качинскую летную школу. Да, она снова была еще до революции, в 1911 году. Уже как бы в советское время она ну, как бы стала ну, такой вот кузницей подготовки кадров советских вооружений в ВВС. Оттуда вышли, ну, такие вот герои, как, не знаю, которых все знают. Это Покрышкин, это Аметхан Султан, это Полина Осипенко. И где-то к середине, концу 30-х годов, возможно, сознательно, возможно, так случилось, Качинская школа стала вот таким вот аналогом Сандхерста. То есть там, кто учился? Ну, самый известный выпускник, это, конечно, Василий Сталин. С Василием Сталином вместе учились сыновья Микояна, Фрунзе, Хрущева, Булганина, возможно, еще кого-то сейчас так навскидку всех не вспомню. Там учились дети руководители коммунистических партий, которые ну, как бы окопались в Москве. Там учились дети испанских эмигрантов, которые перебрались в Советский Союз после поражения коммунистов в испанской гражданской войне. То есть фактически это вот, ну, был вот такой вот центр подготовки как бы а, своих элит и б, подготовки элит ну, дружественных. А вот, правда, эта история ну, закончилась достаточно быстро. Во время Великой Отечественной войны, как бы Качинская летная школа была перебазирована на Волгу, в Саратовскую область, ну, собственно говоря, где там и осталось. А вот, однако, ну, как бы в самой Каче осталась летная база, но, тем не менее, и даже там вплоть до 80-х годов на этой базе проходили подготовку летчики из стран, которые, социалистических стран Африки, Азии, Африки, которые были включены в сферу влияния Советского Союза, ну, не знаю, например, это там Северная Корея, Вьетнам, Индонезия. В время, когда у Индонезии были ну, достаточно плотные, тесные отношения с Советским Союзом, сирийцы, ливийцы. То есть это вот как раз та идея, то что ну, в той или степени необходимо будет нашему государству возрождать. То есть просто как абсолютно живой пример, который я хочу подвести итог. А вот эта история, вот, казалось бы, вот Казахстан, это страна, которая входит с нами в Евразийский экономический союз, вроде создается с нами систему единой безопасности, но, тем не менее, внук президента Назарбаева учился в Сандхерсте. То есть, как бы, что сразу как бы, для нас как бы, дает понимание. То есть, мы со своей стороны не можем предложить Казахстану ничего, что могло бы его заинтересовать именно как центр притяжения. То есть, элиты Казахстана, они, да, они заявляют какую-то формальную претензию прямо там, на дружбу, на сотрудничество с нами, все равно их устремления, они идут на Запад. Ну, это вот как раз та ситуация, которую мы так или иначе должны будем переломить. Хорошо, благодарю вас. Вы знаете, просто я прошу прощения еще несколько докладов. Мне кажется, мы уже все немного устали. Просто так мы 3,5 часа мы как-то очень долго. Сегодня семинар, тема, наверное, интересная. И я бы, знаете, если только вот хотел бы попросить, может быть, сказать два слова в конце своих замечаний у Ливана Васадзе, если только, дорогой Ливан, согласится. Да, конечно. Просто завершить, чтобы, да, вот, может быть, какие-то замечания. С удовольствием. Сейчас? Да, пожалуйста. Вы знаете, я, во-первых, очень благодарен за этот семинар. Да, он действительно очень долгий, и мысль работает, убегает, и мы все как-то уплываем, приплываем, но, наверное, все согласятся, если я скажу, что это целое, мне кажется, направление, и одним семинаром, одной беседой не обойдешься. Мне кажется, это новое... Хорошо забытая, несколько докладчиков об этом говорили, и косвенно, и прямо, дисциплина, которую нужно возрождать и развивать в процессе ухода от постмодерна и возвращения в премодерн, в традиционный мир, потому что... Вся та терминология и хора, и топос, и геометрия, предложенная Эдуардом, сделавшим великолепный, на мой взгляд, доклад, это все прямо в точку, и в этом мире обездушенных, что ли, географических, цифровых, километровых, каких-то там метровых, материальных, измерений, нам всем страшно не хватает понимания, зачем. Зачем все это. Мне кажется, тезис Эдуарда Байкова о сакральной географии страны очень интересен. Я его слушал и как-то даже пожалел, что не подготовил доклад про сакральную географию Грузии, который, наверное, надо очень серьезно готовить, и он был бы, возможно, интересен. Я готовился в русле, заданной Александром Гелевичем темой, и когда я думал, как подойти к предложению по сегодняшней теме, высказанного на прошлом семинаре, я решил попытаться выработать некий экземпляр геокультурного осмысления какого-нибудь одного города с, возможно, его дальнейшей применимостью, несмотря на уникальность каждого человеческого города и поселения, возможно, не только русского, но и любого. С самого начала надо вспомнить, что при обсуждении сакральной географии важно не впасть в прелесть пустых мистицизмов и суеверий, дабы не уподобиться какой-то реинкарнированной, что ли, версии спиритизма конца 19-го, начала 20-х веков. А при этом сама постановка вопроса чрезвычайно, как я уже сказал, интересна именно в разрезе человеческой, то есть, если хотите, демографической призмы или оптики, и в большинстве случаев возникновение последнее связано с сакральным топосом или хорой, а не с практическими соображениями основателей, как нас там учит материалистический модерн и постмодерн. Так, например, каждый ребенок в Грузии вам расскажет о том, как святой царь 5-6 веков, великий Вахтанг Гургасали, основал Тбилиси, охотясь соколом за фазаном, но никто вам не расскажет, почему он это сделал. Кстати, данному вопросу и осмыслению этого вопроса посвящен, в том числе и этой теме, посвящен мой незаконченный пока роман «Эмигрант». Получив приглашение на сегодняшний семинар на тему сакральной географии русских именно городов, я недолго сомневался, о каком из них мне хотелось поговорить в первую очередь. И это, конечно, в моем случае Ярославль. Я за прошедший год дважды там опять побывал, один раз по вине, то есть по приглашению Эдуарда Байкова, моего друга, на конференции по семейной культуре, и во второй раз, благодаря второму моему другу Константину Малафееву, откуда мы с супругой и детьми начали свое незабываемое семейное путешествие по Волге. И Ярославль опять меня поразил. Я решил исследовать по мере возможности то, что я бы назвал геокультурной семантикой данного города или топоса. Не могу сказать, что все понял, и, возможно, мои какие-то первые попытки данного осмысления покажутся людям знающим, осмысляющим, Ярославль несколько дерзновенными или сырыми, да, что заведомо прошу меня простить. Сразу возьмусь за суть и напомню всем легенду об основании города. Историки до сих пор спорят, было ли это сделано Ярославом Мудрым в 1010 году или чуть позже. Но в любом случае она основана на сказании о построении града Ярославля от высокопреосвященного Самуила Меславского, архиепископа Ростовского и Ярославского конца XVIII века. И согласно легенде, как мы помним, Ярослав Владимирович, проезжая на ладьях сильной ратью вместо слияния Волги и Которосли, обкладывает данью жителей селища Медвежий угол. То ли финно-угров, ассимилировавших себя славян, то ли наоборот, людей поганой веры, язычников, злющих, у которых идол, волос или велес, и построена кереметь, и есть волх, который, воскуряя перед этим идолом, выдает себя за волю этого велеса. Причиной вот этого ратного покорения и наказания Ярославом жителей Медвежьего угла архиепископ указывает беззаконие, творимое ими в отношении купцов, везущих товар по Волге, то есть вполне себе государственную причину. Но главное событие у нас впереди. По преданию, некоторое время спустя Ярослав Мудрый вновь прибывает в Медвежий угол, но на сей раз привозя с собой, кроме рати, еще и духовенство. И хотя причина такого состава княжеской делегации не указывается, вполне естественно нам предположить, что это было сделано ради крещения этих человец и поганой веры. И в результате то ли нежелание платить дань или креститься, или и того, и другого, жители выпускают на князя от клети некого лютого зверя и псов, чтобы он их растерзал. Однако князь одолевает зверя и убивает его секирой, и впавшие в ужас жители, вероятно, от того, что убит не просто лютый зверь, а культовое животное, возможно, являющееся сакральным для них, медведи, например, как в русской культуре, не только в русской, падают ниц перед князем и вынужденно покоряются ему. И на месте подвига князя возводится храм пророка Илии, ибо в этот день это и было сделано, этот подвиг. Да? Вот там, на этом месте, где рубленный Ярославом Мудрым первый град, на стрелке, там сейчас красуется вот этот парк с любопытным очень гербом, с медведем, типичным таким экземпляром, в том числе и германской геральдики, держащим секиру, убившую его. Да? Таким образом, на мой взгляд, мы имеем дело с классическим примером коллизии двух логосов. Славянского, в возможном смешении с финно-угорским, ставшего к тому моменту автохтонным, и завоевательского германского, рюриковичевского, если хотите, жестко и вертикально подчиняющего себе первый. Вполне себе в соответствии с гипотезой о двух логосах аполлонического и дионисийского в наомахической теории Александра Гелевича. Наложенное последующее, вот здесь совсем интересно, наложенное последующее, итак, вот некий такой эрегрегор или геокультурная семантика этого города основана на субдукции, да, автохтонного населения сильным князем, да, и посмотрим, как она прорастает в современных легендах города, наложенная в последующие века имперская культура и архитектура удивительным образом не стирают полностью эту трагическую дихотомию двух логосов, и ее следы прорастают в городе везде, включая мистические предания современного Ярославля, изобилующие рассказами об убитых и неупокоенных душах. Это и предание о призраке смотрителя Петропавловского парка, разбитого по указу мануфактурщика Ивана Затрапезного, где призрак смотрителя особенно сторожит четвертый из пяти одинаково загрязненных прудов, ибо в него, по легенде, были зарыты после революции серебряные оклады икон, которые, дескать, делают именно этот пруд невидимо более чистым по сравнению с другими. Это и призрак улицы Кирова, сироты, усыновленного сердобольным купцом Ерыкаловым и забитым до смерти и утопленным в Волге его ревнивым управляющим и его сыном. Это и признак кровавого красного комиссара с Маузером, который бродит по суевериям современных ярославцев, по улицам современного Ярославля с Маузером в руке, угрюмо так. Это комиссар, который обманом погубил сдавшихся на его милость восставших белых. Это и призрак карлика, самоубийцы в Ярославском театре, самом первом в России, кстати, по преданию вот этого карлика, любившего одну из жриц любви публичного дома и покончившего с собой после ее изнасилования и убийства революционными матросами. И это и призрак красотки-гувернантки, бросившейся с лестницы от безответной любви к хозяину. А вот во всех этих легендах, будь то брутальная субдукция слабого сильным или самоубийство от безответной и бессильной любви, странным образом зеркально отражается вот эта геокультурная проекция первого демиургического мифа данного топоса. Самым трогательным лично для меня символом данной жестокой коллизии двух начал я бы считал самый, пожалуй, красивый храм русского зодчества, который мне когда-либо доводилось видеть. Кстати, благодаря Эдуарду, он меня повел его посмотреть. Это единственный в России 15-купольный храм в Толчкове имени Иоанна Предтечи конца 17 века, изумительный своей эстетикой, особенно с учетом его строительства аккурат в эпоху раскола. Даже не знаю, что более поразительно в нем, его неописуемая эстетика грустной радости или его запущенность, бытие очередным так называемым музеем, а не действующим храмом, сросшимся с гигантским лакокрасочным комбинатом, как с драконом, поглощающим его и погибающим от этого поглощения самого, как вот такого непроизвольного символа упомянутой коллизии двух логосов. Вот такой удивительный, очень красивый Ярославль, очень трагичный, грустный и прекрасный. И мне кажется, что в конце скажу, что будучи апологетом деурбанизации в эпоху, о которой мы с Александром Гелевичем говорим вот уже пару лет, и по моему твердому убеждению, в эпоху которого, в которой, я надеюсь, мы вступили прошлой весной благодаря вирусу, и мы в Грузии, и вы в России. Я вообще считаю, что деурбанизация не может быть абстрактной, хаотичной. И в первую очередь она должна быть демегаполисизацией и оттягиванием наших населения, если мы хотим, чтобы они возрождались и наполнялись опять соками, оживали культурно. И их оттягиванием обратно вокруг лучше осмысленных или заново открытых смыслов наших с вами городов. Благодарю вас за внимание. Великолепно. Как вот Ливан про русский город рассказал лучше, чем все мы вместе взятые. Замечательно. Очень здорово, на самом деле. Да, можно сказать, что вместо мегаполисов мы должны прийти к микрополисам. То есть мы должны просто их разогнать и все. То есть вот микрополизация. Да, благодарю, действительно великолепно. Сегодня живой семинар был, очень долгий, но, мне кажется, очень насыщенный, веселый и открытый. И я благодарю всех участников, всех, кто делал доклады, слушал, присутствовал. Следующее, вы знаете, я сейчас, мне нет от очевидного ответа на то, чему посвятить следующий семинар. Позвольте, я какое-то время подумаю, мне, наверное, придет что-то в голову. Я тогда напишу, и как обычно, но в следующий семинар у нас будет. Пока мы его фиксируем, следующий четверг в 6 часов, пока без темы, но я думаю, в ближайшее время я... Или пишите, вы предложите тоже, на самом деле. Это вопрос открытый. Сегодня очень много, мне кажется, таких важных вещей и было высказано, очень остроумных, и таких авангардных, и глубоких. С другой стороны, очень отец Макарий прекрасно сделал на самом деле о хоре, вот хоре в церковном православном ключе. То есть мы как бы покрываем довольно широкий такой спектр искусства современного. Очень хороший доклад у Ивана Сачельского. В общем, он замечательный, Эдуардо прекрасный. То есть мне очень сегодня понравился семинар. Всех еще раз благодарю. Давайте продолжать. Но по поводу школы еще что я хочу сказать, что сейчас становится, на мой взгляд, понятно, что политически в России нам сейчас делать точно нечего. То есть здесь как бы ситуация настолько стагнирует, что просто можно как-то, это уже не смешно даже там как-то. Точно так же и в культуре, и во всем. То есть все, что связано с политикой, сейчас просто это не, как сфера неприкасаемых. Люди, которые этим занимаются, просто хочется от них сразу убежать. Поэтому на самом деле мне... Но с другой стороны, народ-то живет, страна есть, мы все есть, и все есть. У нас сами наша история есть, наша культура в нас есть. Поэтому я думаю, что надо сосредотачиваться на таком, как бы сказать, на культурном направлении. И школа, которую Эдуард Бойков вместе со мной и с Ливановой Асадзе мы как бы задумали, это наше общее дело. Так, хорошо бы, чтобы мы все как-то, вот те, кто интересуется этим нашим направлением, потому что там будут и философские лекции, семинары, психология, философия, культурология, наши основные темы, они так или иначе будут сопряжены с этой школой. Открытые сцены МХАТ и новое создание нового культурного центра в центре Москвы. Поэтому я... Да, нам нужно... Еще мы с Эдуардом много говорили. Нам нужны активные люди. Активные люди, заинтересованные в продвижении наших... Ну, это не наших, а вот этих тем, которые... Ваших тем, на самом деле. Ничего-то. Индивидуальная инициатива. Те, которые понимают, насколько важно изменить сейчас вот тот просто уже убийственный, самоубийственный тренд, который доминирует, вне его, не оппонируя ему, просто делая что-то настоящее, важное, цельное. Поэтому включайтесь в этот проект открытых сцен МХАТа, узнавайте больше. И постепенно, я думаю, что сам семинар эволюционирует в той или иной форме, где-то в одной из направлений этой деятельности новой школы МХАТа, потому что другое бы название – это новый университет новой школы МХАТа. То есть некая новая школа, как у Дубино, новый университет, который существовал легендарный в 90-е годы и 2000-е годы, особенно в начале. Поэтому там старый университет как-то совсем устарел. И мы возвращаемся к идее, как не парадоксально звучит, нового университета. То есть самостоятельной и не образовательной, интеллектуальной инициативы, которая не как-то совершенно движется параллельно любой конкретной и совершенно уже невыносимой политике, в которой невозможно дышать. Это как бы метаполитика. Поэтому еще раз приглашаю вас принять участие. Благодарю, замечательно. И всего доброго. До встречи через неделю. До свидания.